Да, Фальтаки, да, да, да. Все, значит. Слышно, ассаляму алейкум. Слышно вам? Ассаляму алейкум. Слышно? الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم بعد ذلك تسليما مزيدا وبعد продолжим сегодня с вами разъяснение или шарх одной из книги по акиде. То есть мы знаем, или вы уже знаете, что мы разъясняем книжку «А'ламу суннати л-маншура» «Итикади таифати л-наджиати л-мансура». То есть распространенные мехи сунни, которые указывают или указывающие на убеждения у спасенной и победоносной общины. After эти книги, шейх Хафид ибн Ахмад аль-Хаками رحمه الله и мы о нем тоже говорили в начале этих уроков, поэтому не будем повторить. То есть шейх رحمه الله сделал эту книжку, то есть по акиде, в типе вопросы и ответы. То есть вопросы и ответы. Он задает вопросы, потом он отвечает на эти вопросы. Мы на прошлом уроке остановились на 39-й вопрос. То есть 39-й вопрос по арабскому варианту. По русскому переводу это будет уже 36-й вопрос. То есть шейх рахимахуллах на прошлом уроке мы с вами разобрали, то есть вопросы, касающиеся темы имана. То есть сказали, что аль-иман или вера у ахли сунна валь джамаа это слово и действие, то есть каулюн ва амаль. Потом мы разъяснили, что значит قول, что значит عمل, и дали доказательство, что иман это бывает قول и عمل. Потом разъяснили, что какие отличия между Ахли Сунна валь Джамаа и между заблудшими течениями в теме, то есть аль-иман. И мы сказали вам, то есть люди разделились по определению имана на несколько течений. Одно из этих течений их называют аль-джабрия. У аль-джабритов иман это только признание сердца. Понятно? То есть у аль-джабрити, то есть аль-джабрия есть такое заблудшее течение. Их, у них иман это только признание сердца. Это, конечно, великое заблуждение или большое заблуждение. Есть аль-каррамия. Аль-каррамия, они говорят, что аль-иман это только признание языком. То есть сказать «Ла Иллах Иллаллах» языком и все. У джабритов иман это только убеждение, а у каррамитов иман это только признание языком. А есть такие заблудшие течения, их называют «Аль-Мурджиа» или «Мурджиити», как русские говорят. То есть «Аль-Мурджиа» у них есть отклонение по определению имана. Почему? Потому что, во-первых, у них иман это убеждение в сердце и признание языком. Только. То есть совершение благих дел или аль-амал или действия не входит в определение имана. И мы сказали, что наши праведные предшественники, то есть они очень сильно предупреждали от таких заблудших людей, и даже они постоянно говорили о них, чтобы мусульмане остерегались таких заблудших людей. И у мурджиитов другая проблема. То есть у них проблема, что иман, во-первых, это только убеждение в сердце и признание языком. И вторая проблема, что у них иман не разделяется. То есть у них иман не уменьшается и не увеличивается. Ясно вам? Мы с вами когда дали определение имана, мы сказали, аль-иман, надо это определение знать, чтобы потом не попасть в заблуждение этих людей. Аль-иман, хуа اعتقاد بالجنان يتوبجدينا في سيرسي وقول باللسان بريزنانا تيزيكم وعمل بالجوارح والأركان هذا دكازات ايتا ديانا ميلي بس توبكي других частей или других частей тела, другие виды, то есть ибада. Язиду бил таа, то есть он увеличивается, когда человек он таа делает, когда он поклоняется Аллаху Азза ва Джалла, когда он выполняет приказы Аллаха. Уваянкусу бил исян, и он уменьшается, когда люди совершают грехи. Вот это 5 пунктов, надо их знать. То есть мы сказали, что джабрити у них иман это только убеждение в сердце, поэтому у них, по их пониманию, фараон и не фараон, то есть Иблис и фараон, они у них верующие. Вот, то есть по их определению, если иман это только убеждение в сердце, тогда выходит, что Иблис мухмин у них. Аль-Каррамия сказали только признание языком, Мурджиа сказали, что дела не входят в определение имана, и уже еще есть одно заблудшее течение, это аль-Мутазила, как шейх аль-Фаузан, он их включил в группу тех заблудших людей, у которых есть отклонение по иману. Шейх сказал, иман это убеждение в сердце и признание это языком, и выполнение это порочих частей тела. Но разница между Ахли Сунна валь Джамаа и между Мутазилитами, что Мутазилити, у них человек, совершающий большой грех или большие грехи, он в этой жизни, он не мусульманин и он не кафир. То есть он в манзилатин бейн манзилатин. Он в одном месте между двумя местами, то есть он в одном положении или в одном месте между двумя положениями. И, конечно, это большое заблуждение. И, и они, и Ахаварич, они согласны, что человек, совершающий большой грех, он в судном дне в ад попадет вечно. И, конечно, еще есть Аль-Хаварич. У Аль-Хаварич есть проблема, что человек, совершающий грех у них, то есть они его обвиняют в куфри. И мы с вами об этом говорили и разъяснили это, и не стоит еще раз это повторить. Поэтому надо это знать, что в исламе или у Ахли Сунна валь Джамаа, что иман увеличивается и уменьшается. Иман это не только убеждение в сердце, иман это признание это языком, и доказать это уже другим своими деяниями, то есть амал должен быть. И Ахли Сунна валь Джамаа, они не обвиняют в неверии человека, совершающего большого греха, только за исключением куфра. То есть, есть такое правило, мы вам сказали на прошлом уроке. Аль-Аслу фи дзинуб адаму такфир. То есть, аль-Аслу фи фи'ли дзинуб адаму такфири сахибиха. То, что лежит в основе, что совершение грехов не выводит человека из ислама. Это общее правило, его надо знать. То есть, что совершение грехов не выводит человека из ислама. Только если есть далил. То есть, если речь идет о куфре или о многобожии, тогда эти поступки выводят. Но любой грех, в общем, это общее правило, любой грех не выводит человека из ислама, только если он был куфр или неверия, или, то есть на это есть далил. Поэтому Ахли Сунна валь Джамаа, они не обвиняют в куфре людей, совершающих грехов. Они не говорят, что аль-Мутазилити и аль-Хаварич, они говорят, человек, совершающий грех, нельзя сказать про него, что он мумин. Ясно? Нельзя сказать про него, что он мумин вообще. Они попинают в куфри. Ахли Сунна валь Джамаа, как мы сказали вам, говорят, человек, совершающий грех, он мумин с одной стороны, потому что он говорит «Ля Иллахи Илляллах Мухаммаду Расулуллах», но он фасик с другой стороны. То есть он фасик или он совершающий большой грех, поэтому у него нету полного имана. Мы об этом, иншаллах, узнали на... Или об этом мы уже говорили на прошлом уроке. И почему надо это знать? Потому что к сожалению, сейчас эти таквилисты, их очень много, и они распространяют свои смути, то есть среди Ахлюсунна Валь-Джамаа. И почему мы остановились на эту тему очень много, потому что то есть эти таквилисты или эти заблудшие люди, они обвиняют в неверии из-за совершения некоторых поступков, которые не выводят человека из ислама. То есть я сказал вам, что человек, допустим, уляду биллях, если он зина делает прелюбодеяние, это не значит, что он кафир. Это у хавариш такого убеждения. Сейчас появилась новая мода, что аль-исрар аль-дзанб, то есть упрямство в совершении грехов, у таквилистов это является куфром. Вы меня поняли? Когда человек говорит ему, не пей вино, он говорит, нет, я буду пить до смерти. И никогда не оставляю это. То есть у них аль-исрар аля фи'ли дам, упрямство в совершении греха, у таквилистов это является куфром, потому что они говорят, значит, он считает, что этот грех разрешенным. Вы меня понимаете, иншаллах? Ясно вам? И мы, как мы объяснили на прошлом уроке, это неправильно. Упрямство в совершении грехов не является куфром. Только если человек скажет, что этот грех халяль. Ясно вам? Вы меня понимаете, иншаллах? Надо это знать. Почему? Потому что мы сказали вам, что сейчас и таквилисты, и кутубиты, и другие люди, они включают в поступках куфра те грехи, которые не выводят человека из ислама. Это первый момент. Второй момент, они начинают обвинять в ирджаи. То есть любой человек сейчас в современном времени, сейчас, если его обвиняют в ирджаи, надо быть осторожен немножко. Понятно? Если вы слышали, что кто-то его обвиняет в ирджаи, надо уточнить. Потому что сейчас таквилисты, если ты скажешь, что тот, который не молится из-за лени, или по лени, или по другим причинам, он не является кафиром, тогда ты у таквилистов, ты мурджиит. Понятно? И, конечно, это большое заблуждение, потому что таким образом выходит, что имам Ахмад, имам Малик, имам Ханиф, имам Шафии и другие имамы Ахлюсунна Валь-Джамаа у таквилистов, они являются мурджиит. Об этом, иншаллах, я думаю, что давайте сейчас продолжим, то есть вопросы с шейхом, рахимахуллах. Шейх, после того, как дал определение имана, и после того, как дал доказательство, что иман бывает слово и действие, и после того, как он дал доказательство, что иман увеличивается и уменьшается, шейх, рахимахуллах, поставил такой вопрос. То есть он 39 вопрос по арабскому варианту. По переводу это будет уже 36. Шейх Рахимахуллах сказал: «Мад далилу аля тафадули ахли л-имани фихи?» Аль-джаваб: «Кала та'аля, вассабикуна ассабикун, улаика л-мукаррабун, иля анкал, ва асхабу л-ямини, ма асхабу л-ямин. Ва кала та'аля, фа амма инкана минал мукаррабин, фарауху, ва райханун, ва джаннату на'им. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وقال تعالى فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله الآيات وفي حديث الشفاعة أن الله يخرج من النار من كان في قلبه وزن دينار من إيمان ثم من كان في قلبه نصف دينار من إيمان وفي رواية يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة. Вопрос, что является указанием на то, что верующие могут превосходить друг друга по вере своей? Ответ. Аллах Всевышний сказал: и опережающие опередят. Это те, которые окажутся приближенными, поселятся в садах блаженства. Великое множество их будет из числа первых и немногие из числа последних. Они будут восседать на вытканных ложах, опираясь на них и находясь друг против друга. Станут обходить их вечно юные дети с кубками и кувшинами, и чашей с вином, бьющим из родников, от которого не болит голова и от которого не хмелеют, и с плодами, что сами они будут выбирать, и с мясом птиц, какого они пожелают. Достанутся им в жены чернокожие и большеглазые девы, подобные скрытым жемчужинам, и все это послужит им воздаянием за то, что они делали. Не услышат они в этих садах ни пустых, ни греховных речей, а только слова «мир, мир», а стоящие справа «кто они?». Аллах Всевышний также сказал: «И если будет он из числа приближенных, то ждут его покой и благоухание, и сад блаженства. Если же окажется он из числа стоящих справа, то скажет ему: «Мир тебе от стоящих справа». Аллах Всевышний также сказал: «Есть среди них обижающие сам себя, и есть среди них умеренные, и есть среди них опережающие других в благих делах с дозволения Аллаха». В хадисе о заступничестве сообщается, что Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Выйдет из огня тот, кто говорил: нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, имея в сердце своем благо весом с ячменное зерно. Потом выйдет из огня тот, кто говорил: нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, имея в сердце своем благо весом с пшеничное зерно. Потом выйдет из огня тот, кто говорил: нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, имея в сердце своем благо весом в пылинку». Абу-Джамиль, давай открываем эту суру, то есть Аль-Вакия. Открываем, пожалуйста, 56-ю суру Аль-Вакия. 56-ю суру Аль-Вакия. Ая, то есть надо начинать с 10-й аи. Какая сура? 56-я Аль-Вакия. Скопируй, пожалуйста, меня потом вставить. 56-я сура, 10-й аи, аи номер 10. По аи номер 40. До 40-го аи. Пожалуйста, скопируй. Читать? Давайте сейчас посмотрим. Шейх рахимахуллах, шейх Хафиз ибн Ахмад аль-Хакими рахимахуллах, задавал такой вопрос: ма ад-далил аля тафадули ахли аль-иман фих? То есть что является указанием на то, что верующие могут превосходить друг друга по вере своей? То есть мы сказали вам, что иман разделяется, и иман не на одном уровне, то есть потому что он увеличивается и уменьшается, это во-первых, во-вторых, потому что иман, сам иман, он разделяется на несколько степеней. Вы знаете, что пророк Мухаммад алейхиссалату вассалям достоверно сказал, что иман это разделяется на 60 чем-то или на 70 чем-то, то есть ветвей. Самый высший уровень это сказать «Ла Илаха Илляллах». И самый низкий уровень это убрать то есть грязи или убрать то, что мешает людям из улицы, и аль-хая у-шу'батун мин шу'б аль-иман, то есть скромность или стыдливость может быть то есть часть из имана. Шейх рахимахуллах дал то есть далили из Корана и Сунни. Давайте сейчас посмотрим эти аяты или эти далили. Шейх рахимахуллах дал аяты, во-первых, первый далил из суры Аль-Вакия. И здесь Аллах Азза ва Джалла в суре Аль-Вакия он разделил верующих на две группы. Поэтому надо слушать, и хорошо, чтобы каждый из вас открыл суру Аль-Вакия и читал с нами эти аяты, чтобы он понял это хорошо. То есть Аллах Аззаваджаль разделил верующие люди по иману на две части. Понятно? На две части. Первая часть это ас-сабикуна, ас-сабикун. То есть это по-русски это будет, то есть опережающие. Понятно? Ас-сабикун это опережающие. То есть это первая категория людей. Вторая категория людей, которые Аллах Аззаваджаль сказал о них, асхабу ль-ямин. То есть стоящие справа. Так по-русски, или те, которые направо стоят. Вот Аллах Аззаваджаль разделил здесь верующие люди на две группы. Ас-сабикун, ас-сабикун, то есть опережающие, и вторая группа это уже асхабу ль-ямин. Давайте сейчас посмотрим. Аллах Аззаваджаль здесь в этих аятах говорил ан-на'им, то есть говорил о блаженстве, которое он подготовил для таких групп людей. Поэтому, иншаллах, обратитесь со мной, то есть, внимательно, чтобы на это, то есть, потому что надо сделать сравнение. Аллах Азза ва Джаль сказал про ас-сабикуна ас-сабикун, что они, во-первых, аля сурурин мавдуна. То есть, это по-русски это будет, они будут лежать на расшитых лёжах. Понятно? Вы меня понимаете? Алло. Слышно там? Слышно, да? Слышно вам? Слышно, Асад, слышно. То есть Аллах Азза ва Джал, давайте продолжим. То есть Аллах Азза ва Джал сказал, что те, которые они ас-сабикун, то есть он сказал, где они будут. То есть Аллах сказал о них, что они будут аля сурурин маудуна муттакиин алейха мутакабилин. То есть это уже 15-16 ая. Они будут лежать на расшитых ложах друг против друга, они будут сидеть на таких местах, то есть на это для ас-сабикун. Давайте посмотрим, что Аллах Азза ва Джалла сказал про асхаб аль-ямин. Когда читаем, давай, Буджамиль, читаем из 27 аи до 40 аи. Читай нам, чтобы люди слышали это внимание. И потом, иншаллах, сделаем комментарий. Дальше. А те, которые на правой стороне, кто же те, которые на правой стороне? Они прибудут среди лотосов, лишенных шипов, под бананами или акациями комедоносными, светящими рядами плодами, в распростертой тени среди разлитых вод и многочисленных фруктов, которые не кончаются и доступны. Они будут лежать на приподнятых матрацах. Мы сотворим их заново и сделаем их девственницами, любящими и равными по возрасту. Это для тех, кто на правой стороне. Многие из них из первых поколений и многие из последних. Жаклайр. Давайте тогда делаем сравнение. То есть Аллах Азза ва Джал сказал про ас-сабикун, где они будут лежать. То есть он сказал аля сурурин маудуна муттакиина алейха мутакабилин. То есть это 15-16 ая, они будут лежать на расшитых ложах друг против друга. А когда Аллах Азза ва Джал сказал про асхаб аль-ямин, то есть те, которые будут стоять направо, Аллах сказал ва фурушим марфуа. Понятно? Сейчас это значит фурушим марфуа, это будет то есть они будут лежать на приподнятых матрасах. Понятно вам? Аллах Азза ва Джал сказал про тех, которые они ас-сабикун, у них будет сурур, как сарир, то есть как постель, так можно сказать. Понятно? А когда говорил о тех, которые будут справа, он сказал, у них будет матраси, но они марфуа. приподняты. Ясно вам? Это первое. Потом, что они будут, то есть, что они будут кушать. Дальше, Аллах Аззава Джалла сказал, те, которые они будут из числа сабикун, Аллах сказал, «Ятуфу алейхим ульдану мухалладун би аквабин ва абарика ва касим мим маин». То есть, это 17 и 18 ая. Вечно, то есть, вечно юные от руки будут обходить их. То есть Аллах Аззава Джалла будет сказать, будет маленькие или молодые юноши, они будут их обслуживать. Би аквабин ва абариг ва касим мин маин. То есть с чашками и кувшинами и кубками. Понятно? И кубками. То есть Аллах Аззава Джалла сказал, те, которые будут из асхаб аль-ямин, у них будут такие юноши, которые они будут их обслуживать. Когда смотрим на те, которые из асхаб аль-ямин, не сказано, что у них будут такие молодые юноши. Понимаете меня? Понятно вам? То есть это второе, вторая разница. Там ас-сабикун, у них есть те, которые их служат, то есть они юноши, то есть вечно юные атрибут, их обслуживают. А те, которые из асхаб аль-ямин, те, которые стоят справа, у них таких людей нету. То есть это второе различие, которое говорит нам о том, что вознаграждение бывает, зависит от имана. Что они будут пить? Аллах сказал про асхаб, про ас-сабикун, он сказал, لا يصدعون عنها ولا ينزفون. То есть они будут пить вино и влияет на их разум. Вы меня понимаете? Понятно вам? Те, которые будут из ас-сабикун, то есть опережающие, они будут пить вино. Аллах сказал, он не влияет на их разум. И они не будут, то есть, когда Аллах говорил о том, что и когда Аллах говорил о напитке, те, которые будут справа, он сказал, «Ва-ма им маскуб». Это 31 ая. «Ма им маскуб» значит «разлитие воды». Вы меня понимаете? То есть он, те, которые из асхаб аль-ямин, у них, Аллах сказал, что их, то есть, он для них сделал, то есть, вода, «Ма маскуб». А когда говорил ас-сабикун, то есть опережающий, он сказал, у них будет вино, которое не влияет на разум. Это третья разница. Следующее, Аллах Азза ва Джалла, когда говорит, что они будут кушать именно, Аллах сказал про ас-сабикун, он сказал, «Вафакихатин мимма ятахайярун». Понятно? То есть то, что они выбирают, то есть «Вафакихатин мимма ятахайярун», это будет «Вафакихати мимма ятахайярун, валахми тайрин мимма яштахун». Сейчас это значит с фруктами, которые они выбирают, и мясом, которые они выбирают. Те, которые будут из асхаб аль-сабикун, опережающие, у них будут фрукты, которые они выбирают. Они выбирают это. И у них будет мясо птиц, которые они тяжелают. А когда Аллах Азза ва Джалла говорил насчет асхаб аль-ямин, что он сказал про них? Давай уже мы читаем 28 по 33. Ай, прочитай нам, пожалуйста. Да. Они прибудут среди лотосов, лишенных шипов, под бананами с висящими рядами плодами, в распростертой тени, среди разлитых вод и многочисленных фруктов, которые не кончаются и доступны. Пожалуйста, выключите микрофон. Пожалуйста, если сможете, надо выключить микрофон, чтобы он нам не мешал. Выключите микрофон. То есть Аллах Азза ва Джаль, когда говорил асхаб ас-сабикун, он сказал, что у них будет мясо птиц и фрукты, которые они выбирают. когда Лазарь уже говорил про тех, которые они будут справа, он сказал, у них будет тальш, то есть банан, у них будет сидр, то есть это лотос, и много фруктов. Ясно вам? То есть есть разница, когда они тебе предлагают какие-то виды фрукты, и ты потом кушаешь то, что тебе надо, и когда они тебе говорят, выбери то, что тебе надо, и мы тебе приносим. То есть это вот та самая разница. То есть те, которые ассабикун, у них есть фрукты, которые они выбирают, а те, которые... Слышно вам, да? Слышно, хорошо. Отпишу. То есть опять повторяем. Ассабикун, они будут... им дают фрукты, которые они выбирают, но асхаб аль-ямин, они им дают много фруктов. Здесь есть разница. Вторая разница, что Аллах Азза ва Джаль, когда говорил о блаженстве или о еде ас-сабикун, он сказал «Ва лахм тайрин мимма яштахун». У них будет мясо, птиц, которые они выбирают. Понятно? Но когда он говорил о асхаб аль-ямин, те, которые будут стоять направо, он об этом не говорил. То есть, понятно вам, это та самая разница в вознаграждении. То есть, те, которые будут справа, у них, Аллах Азза ва Джаль не сказал, что у них будет мясо птиц. Это одно из разниц. Дальше, насчет гур и насчет аль-хур аль-ин. То есть, насчет гур, который будет в раю. То есть, сам Аллах Азза ва Джаль сделал разницу между ас-сабикун, то есть, опережающий, и между асхаб аль-ямин. Если вы заметили, Аллах Азза ва Джаль, когда говорил о гурях, то есть аль-хур аль-ин, женщин, которые будут в раю, когда Аллах Азза ва Джаль говорил про гурях, которые они будут для ас-сабикун, что он сказал? Аллах сказал, وَحُورٌ عِين كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونَ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. То есть Аллах сказал им, وَحُورٌ عِين كَأَمْثَالِ اللُّؤْلُؤِ الْمَكْنُونَ. То есть Аллах сказал, их жёнам будут чёрники, то есть большоглазые деви. Аллах сказал про таких женщин, он сказал, подобные сокрытым как жемчужи, которые они бывают в морях, как вы знаете. То есть это то, что Аллах Азза ва Джалла сказал насчет ас-сабикун. А когда Аллах Азза ва Джалла говорил насчет асхаб аль-ямин, Аллах сказал про них, فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. То есть Аллах сказал, мы сделаем их детьми, любившими и равными по возрасту. Аллах сказал про гурях, которые они будут для أصحاب اليمين. Аллах сказал, мы сотворим их заново и сделаем их действенными и любимыми и равными по возрасту для тех, которые будут стоять с правой стороны. То есть, я думаю, вам ясно, то есть, по вознаграждению, какая разница или какая разница в блаженстве, которое Аллах Азза ва Джалла приготовил для тех, которые в рай попадут, и между те, которые они будут из ас-сабикун. Ас-сабикун — это опережающие. Ас-сабикун — это опережающие. И какое вознаграждение, которое Аллах Азза ва Джалла подготовил для асхаб аль-ямин. То есть асхаб аль-ямин — те, которые стоят с правой стороны. Поняли разницу, иншаллах? И поняли, то есть большие разницы в вознаграждении. Ясно вам, иншаллах? Понимаете меня? Вот это далил, который шейх рахимахуллах дал, что вера отличается, то есть как у Ахлиссунна валь-Джамаа. У Ахлиссунна валь-Джамаа, что вера, она у всех мусульман не одна. То есть у одного мусульмана вера слабая, у другого чуть-чуть посильнее, у третьего она вообще сильная вера, у четвертого вообще она очень, очень низкая. Это далиль, который шейх Рахимахуллах он привел. Это первый далиль. Второй далиль. Шейх Рахимахуллах сказал про... Ну, это из... далиль из суры. Фатир, создатель. Аллах Аззауджа сказал про людей. Фаминхум валимун ли нафсихи, ваминхум муктасадун, ваминхум сабикун билхайрати биидниллах. И есть среди них... обижающий сам себя. Это залиму ли навси. Я сейчас еще раз читаю, а потом будем разъяснить. То есть среди них обижающий сам себя, есть среди них умеренный, и есть среди них опережающий других в благих делах. С дозволением Аллаха Азза ва Джал. То есть Аллах Азза ва Джал разделил людей на три категории. Во-первых, залиму ли навси, обижающий сам себя, это тот, который делает большие грехи. Понятно? То есть у него иман очень слабый, он не боится Аллаха Азза ва Джал, и поэтому он делает очень много грехи. Поэтому в судный день он будет обижать самого себя. Вторая категория людей – аль-муктасид. Аль-муктасид значит умеренный. Он выполняет то, что Аллах приказал, и не делает харам. Но он дополнительные поступки не делает, и от макруха он не убежит. Вы меня понимаете? Понятно вам? Хороший вопрос, иншаллах. Попозже, иншаллах. Пишите, я иншаллах скажу, ответ потом попозже, иншаллах. То есть Аллах Азза ва Джал, Аллах Азза ва Джал сказал, что аль-муктасид умеренный. Это кто такие умеренные? Это те, которые они делают ваджибат и харам не делают. Понятно? То есть три вида. Во-первых, аввалим ли нафси. Человек, обижающий сам себя. Почему? Потому что он постоянно делает большие грехи. То есть он фасик, он честивец. Это первая категория. Вторая категория людей, Аллах сказал, аль-муктасид. Аль-муктасид значит умеренный. То есть он делает ваджибат, и то, что Аллах запретил ему, он не делает. Понятно? Но у него есть один минус, или то есть одно но, что он дополнительные дела не делает, и он от макруха не остерегается от макруха. То есть от желательных поступков он не далек. Поэтому это называется умеренный. Вы меня понимаете? То есть аль-муктасид, он делает то, что надо, а дополнительные не делает. Аль-муктасид это тот, который не делает харам, нежелательные поступки можно видеть, что он их пропускает, то есть он их делает. Это вторая категория людей. И, конечно, аль-муктасид, то есть умеренный, это лучше, чем аль-валим или нафсики, то есть лучше, чем обижающий сам себя. Самая лучшая категория людей, это то, что Аллах Аззавир сказал о них, وَمِنْهُمْ سَابِقُمْ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ, и среди них опережающий других в благих делах, дозволением Аллаха Азза ва Джал. Те, которые оберегают других в благих делах, то что они делают? Они делают то, что надо. И навафиль, и то, что дополнительно. Ясно вам? И они харам не делают. И даже то, что нежелательно. Мы знаем, что если какой-то поступок нежелательно его сделает, человек, если он его сделал, Аллах его не наказывает. Допустим, пить стоя. Или то есть одевать туфли или обувь стоя. Или когда человек удовлетворяет свою нужду, допустим, стоя. Это нежелательные поступки. Понятно? Человек, если он их сделает, Аллах его не наказывает, потому что он харам не сделал. Но ас-сабикуна биль-хайрат, то есть опережающие других благих дел, они даже макрух. То, что макрух, они это не делают. Вы меня понимаете? То, что макрух, они это не делают, и они насчет мубах, то, что дозволено, они очень, то есть, обращают внимание на это. Потому что, к сожалению, можно найти человек, он делает то, что дозволено, но это потом приводит ему к хараму. Поэтому вы, иншаллах, на это обратите внимание. Это далил, который шейх рахимахуллах, он дал, то есть, говорит нам о том, что иман, он не один. потому что Аллах Азза ва Джалла разделил этих людей по этим степеням, которые вы сейчас слышали. То же самое из далилов, которые шейх рахимахуллах он привел в качестве доводов, что хадита шафа'а, то есть хадита заступничества, когда Аллах Азза ва Джалла, вы знаете, что верующие люди, они будут заступничество в судном дне. И этот хадис, он очень длинный, то есть хадис Абу Саид Аль-Худри, когда он сказал, что будут верующие люди, которые они будут попросить заступничество для своих то есть для своих братьев. Они ослушались то есть Аллаха Азза ва Джал. Понятно? Они скажут, о Аллах, они с нами молились, о Аллах, они с нами то есть хаджи сделали, мы были с ними, делали, чтобы мы то есть разрешили нам выводить их из ада. Короче, потом они будут выводить из ада очень много людей. Аллах здесь про Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал нам, потом Аллах выводит из ада таких людей, у которых иман он равен половина динара. Обычно динар это используется для золота. Понятно? То есть человек, он, Аллах Азза ва Джалла выводит из ада человек, у которого то есть иман ровен хотя бы половину динара. Потом Аллах Азза ва Джалла выводит из ада человека, который у него то есть иман равен даже пшеницы, шаира. Шаира. Понятно? Потом Аллах Азза ва Джалла выводит из ада то есть человек, который он вообще у него в сердце было как маязину дарра. Дарра это очень очень маленький, то есть пример для весов, как спилинку. И иногда аль-дар в некоторых текстах имеется в виду муравьи. То есть они очень маленькие по весу. То есть этот хадис нам говорит о том, что иман у мусульман он не стоит на одном уровне. То есть у одного человека у него иман в сердце как то есть как то есть он весит как половина динара, у одного как пшеница, у другого как даже как спилинка. Вы не понимаете? То есть этот хадис тоже самое нам указывает, что иман он не один и не на одном месте он стоит. Вы меня понимаете, иншаллах? Это вот насчет 39-й вопрос по арабскому варианту. Потом шейх рахимахуллах, после того, как он задавал вопрос, сказал: «Мад далилу аля анна л-имана ячмалю д-дина куллаху инда л-итлак?» Аль-джаваб: «Кала н-набию саллаллаху алейхи ва саллям фи хадиса вафди Абдул-Кайс, амуркум وحده قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده قالوا الله ورسوله أعلم قال شهادة أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا من المغنم الخمس أبو جميل جتاهم Что является указанием на то, что понятие «вера» может охватывать собой всю религию в целом? Ответ. В хадисе о беседе пророка, саллаллаху алейхи вассалям, с делегацией племени Абдул-Кайс сообщается, что он сказал: «Я повелеваю вам верить в одного лишь Аллаха». И спросил: «Знаете ли вы, что такое вера в одного лишь Аллаха?» Они ответили: «Аллах и посланник его знают об этом лучше». Тогда он сказал: «Это свидетельство о том, что нет Бога, кроме одного лишь Аллаха, и что Мухаммад – посланник Аллаха. Совершение молитвы, выплаты закята, соблюдение поста в Рамадане и выделение вами пятой части военной добычи». То есть сказали вам, что иман, он имеет, как вы знаете, то есть, как ислам, имеет два вида. Ма'на ам и ма'на хас. Общий смысл ислама и специфическое общее значение ислама и специфическое значение ислама. То же самое насчет имана. Иман, если речь идет в общем так, аль-иман, то есть в этом имане входит и ислама. То есть, когда речь идет, допустим, в Коране, допустим, о тех, которые уверовали, то есть здесь то же самое включается мусульмане, тем более, потому что иман, он здесь мутлак. Иногда иман, когда упоминаются рядом или вместе с исламом, тогда иман, как мы проходили, то есть раньше, иман здесь будет означать столпы веры именно. Понятно вам? То есть иман, он может быть, речь идет только о столпах веры, то есть это аль-ма'на аль-хас, это специфическое значение имана. И ахьян иман бывает ам, или иман мутлак. То есть здесь имеется в виду, что когда говорим иман, речь не только идет о столпах веры, речь идет о всей религии ислама полностью. И вы сейчас слушали хадис пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, когда подошел к нему вафд Абдул-Кайс, он сказал, я вам приказываю или повелеваю вам, то есть амуркум бил иман. То есть я вам велеваю верить. Понятно, да? Аль-иману билля. Они когда его спросили, аль-иману билля, он когда спросил, знаете, что такое аль-иману билля? Они сказали, нет, Аллаху ва расулюху. То есть они сказали, Аллаху ва расулюху, они знают. Тогда Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он здесь причислил не столпы имана только. То есть Аллах, здесь Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, он причислил аркан ислам в самом важном моменте. То есть он сказал, шахадат Аллах, Иллах, Иллах, и Мухаммад Расулуллах, свидетельство о том, что Мухаммад это... Шахадат Аллах, Иллах, Иллах, и Мухаммад посланник Аллаха, совершенно молитвы, дать зака, держать пост во время Рамадана, и чтобы дать из трофеи или мин аль-магнам, то есть одну пятую часть. То есть вы знаете, что аль-магнам или добычи, которые бывают во время войны, надо отдавать Пророку саллаллаху алейхи ва саллям и его семейству одна из пяти частей. То есть здесь Пророк Мухаммад алейхиссалату вассалям называл законы ислама иманом. Я думаю, иншаллах, здесь вам ясно. Следующий вопрос. Шейх рахимахуллах сказал: "Ма ад-далилу аля та'риф аль-иман биль аркан ас-сита 'инда ат-тафсил?" "Ма ад-далилу аля та'риф аль-иман биль аркан ас-сита 'инда ат-тафсил?" الجواب قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قاله جبريل عليه السلام أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. جواب جميل. Какие имеются указания на то, что можно дать точное определение вере, перечислив шесть ее столпов? Ответ. Таким указанием являются слова пророка, саллаллаху алейхи вассаляма, сказанные им в ответ на вопрос Джибрила, мир ему, «Скажи мне, что такое вера?» Он, саллаллаху алейхи вассалям, ответил, «Суть веры в том, чтобы верил ты в Аллаха, в его ангелов, в его писания, в его посланников и в последний день, а также в том, чтобы верил ты в предопределенность как хорошего, так и дурного». И хорошего, и дурного. То есть мы вам на предыдущем вопросе уже это объяснили, то есть что аль-иман, если бывает иман, ма'на аль-иман аль-мутлак или аль-иман аль-ам, здесь входит и столпы веры, и все религия ислама. А когда речь идет именно аль-иман аль-хас, то есть аль-иман бит-тафсил, то есть здесь входит только столпы веры, когда человек спрашивает, что такое иман, или что у вас подразумевается иман, то есть надо сказать, что иман это бывает два вида. То есть если речь идет именно насчет убеждения или аль-ма'на аль-хас, есть только 6 столпов веры. Но иман не только это или включается в это, иман не только это. Иман в имане входит все веления, все приказы Аллаха Азза ва Джал. В имане входит отказ от всех поступков или от всех харамов, которые Аллах Азза ва Джал запретил. В имане входит то самое совершение ан-навафиль, то есть совершение дополнительных поступков и так далее. Следующий вопрос. Шейх Рахимахуллах сказал: «Ма далилуха мин аль-китаби джумлатан?» «Ма далилуха мин аль-китаби джумлатан?» То есть речь идет о столпах веры. Аль-джаваб: «Кал Аллаху Та'аля: Лейса аль-бирра ан туваллу вуджухакум кибаля аль-машриқи валь-магриб, ولكن بر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وقوله تعالى إن كل شيء خلقناه بقدر وسنذكر إن شاء الله دليلا وسنذكر إن شاء الله دليل دليل كل دليل كل دليل كل على انفراده. Какие указания на существование вышеупомянутых столпов веры в целом имеются в Коране? Ответ. Аллах Всевышний сказал: «Не в том благочестие, чтобы вы обращались лицами к востоку или к востоку и западу. Нет, благочестие состоит в том, чтобы уверовать в Аллаха и в последний день, и в ангелов, и в Писание, и в пророков». Аллах Всевышний также сказал: «Поистине, каждую вещь сотворили мы по предопределению». Если будет угодно Аллаху, то ниже мы поговорим о каждом из этих столпов в отдельности. Шейх Рахимахуллах дал далил, что столпы имана, какой далил, или по какому далилу из Корана бывает, что, или где сказано в Коране, что иман бывает 6 столпов, или эти 6 столпов имана. Далил из Корана, Шейх Рахимахуллах дал одну аю, которую вы сейчас слышали, и в этих аятах или в этих аятах было перечислено только 5 столпов имана. То есть это иман, вера в Аллаха, вера в его ангелов, вера в его книг, вера в его посланников, вера в судного дня. А иман на шубхат када у кадр, шейх дал другую аю. То есть в Коране мы не можем найти одну аю, где перечисляются все столпы веры. 6 столпов одновременно. Понятно? Такого нету в Коране. То есть одна ая, где есть все столпы имана перечислены. Такого нету. Есть две аяты, где там перечисляются 5 столпов, но среди них нету имам аль-када валь-кадр. Поэтому ученые, когда перечисляют доказательства из имана аль-када валь-кадр, они дают отдельные аяты. В этих аятах не сказано насчет предыдущие столпы. Вот это, то есть те вопросы, которые мы сегодня хотели с вами о них говорить, именно насчет Аламу Сунна Маншура, то есть те вопросы, которые мы хотели сегодня разъяснить именно по акиде. В следующем уроке, иншаллах, в воскресенье, мы продолжим эту тему, потому что вопросы я их разделил, то есть почти по темам. Баракаллаху фикум, джазакум Аллах хайр. Вы знаете, что у нас по воскресеньям есть две темы. Первая тема акиды, а вторая тема бывает из этики, или из книжки «Мусульманская этика и нравственность». Сегодня, иншаллах, поговорим насчет аль-хияна, то есть вероломства. Мы говорим сегодня, иншаллах, насчет аль-хияна, вероломства. Поэтому, пожалуйста, слушаем. Давай, будем читаем. Вероломство, 18-ю страницу. Читаем, пожалуйста. Вероломство. Всемогущий великий Аллах объявил предательство запретным, так как в Коране сказано: «О те, кто уверовал, не предавайте Аллаха и его посланника, и не нарушайте обязательств, касающихся того, что доверено вам сознательно». Вероломство является одним из качеств лицемеров. Указанием на это являются слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, который сказал: «Лицемера отличают три признака. Когда он рассказывает, то лжет, когда обещает, то нарушает свое обещание, а когда ему доверяется, он предает». Запрещается поступать вероломно во всех случаях, когда человеку доверяют что-либо. Например, когда дело касается материальных ценностей, но особенно имущества сироты. В исламе это рассматривается как проявление несправедливости, а тем, кто поступает так, грозит мучительное наказание. Аллах Всевышний сказал: «Поистине, те, которые проедают имущество сирот, поступая несправедливо, набивают свои утробы ничем иным, как огнем, и будут гореть в пламени ада». Правдивость укрепляет отношения между людьми, тогда как вероломство разрушает их. Сообщается, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Всемогущий и великий Аллах говорит: „Я буду оставаться с двумя товарищами, пока один из них не предаст другого. Если же один из них предаст своего товарища, я покину их“». Проявление вероломства со стороны того, кто высказывает свое мнение, дает фетву или наставление, является великим грехом. И поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, побуждал мусульман говорить правду, указывая, что тот, кто поступает иначе, проявляет вероломство по отношению к Аллаху и его посланнику. Примером этого может служить вынесенные фетвы тем, кто не обладает для этого достаточным уровнем познаний. Сообщается, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Грех человека, которому дадут фетву, не основанную на знании, понесет тот, кто дал ему эту фетву. А тот, кто укажет своему товарищу на что-либо, зная, что это не соответствует истине, предаст его». Ислам не призывает отвечать вероломством на вероломство, и поэтому истинный мусульманин не унижается до того, чтобы предавать тех, кто предал его. Ведь посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассаляма, сказал: «Возвращай доверенное тому, кто доверился тебе, и не предавай того, кто предал тебя». Поступать так запрещается ввиду того, что отвечать на ошибочное действие таким же ошибочным действием ошибочно. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. То есть мы сегодня поговорим об аль-хияна, то есть это по-русски это будет вероломство. И как вы сейчас слышали, что Аллах Азза ва Джал и пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, то есть многих доказательств из Корана и Сунни предупреждали от вероломства. Аллах Азза ва Джал сказал в Коране: «Я айюха ладзина аману, ла тахуну Аллаха ва Расула, ва тахуну аманатикум». О те, которые уверовали, не предавайте Аллаха и его посланника и не нарушайте обязательств, касающихся того, что доверено вам сознательно. И пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, достоверным хадисом сказал, что из качеств лицемера, то есть аяту мунафики талаф, удакара минха, вайдату мина хаам. То есть он причислил, пророк сказал, лицемер отличают три признака: когда он рассказывает, то он лжет, когда он обещает, то нарушает свое обещание, а то, что касается нашей темы, то есть ашахид, а когда ему доверяются, он предает. То есть ему дали что-то на хранение, или ему дали что-то, ты оставил у него деньги, ты оставил у него какую-то вещь на доверие, он использует этот момент или не возвращает, или он начинает делать то, что Аллах Аз-Джаль запретил. И вы сейчас слышали, что вероломство имеет очень много сур, то есть имеет разновидности или примеров. Вероломство бывает, во-первых, когда человек мусульман, когда человек он помогает кафирам против мусульман. Это то же самое мельхиян, это из вероломства. Из вероломства то же самое, когда человек ему дали, то есть задачу обеспечивать сиротого человека или ребенка, то есть у него отец умер, и тогда дали ему деньги на хранение, чтобы он эти деньги тратил и на нужды этого сиротого человека, но он берет и использовать эти деньги для своих интересов. Понятно? То есть ему дали какую-то определенную сумму денег для одной цели, он берет их и использует их в хараме. То же самое из видов пророчества, когда человек, он то есть он валяда билля, когда он делает какие-то то есть если у него есть сосед, он делает какие-то большие грехи по отношению к своему соседу, то есть когда он валяда билля делает зина с соседом, то есть это то же самое из вероломства, потому что и даже это очень сильно, очень сильный или грех, при этом он будет очень большой, потому что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорил нам, то есть или в хадисе было сказано, что сделать такой грех с женой то есть соседа, это из самых страшных грехов. И воровать из соседа. То же самое из вероломства, как бы сейчас, когда слушали, то есть когда человек, он отвечает на какие-то религиозные вопросы без, или у него нет основы знания, то есть без знания. Он говорит им то, что ему хочется. То есть когда он дает фатва, или когда он выносит фатва, и какой-то ответ по религии, он начинает фантазировать, и он начинает придумать от самого себя. То есть, если он говорит, я не знаю, это хамдилла, это нормально, но проблема, когда он начинает то есть отвечать на вопросы не на основе знания. Поэтому таких людей, их много. То есть, если вы заходите в интернет, то есть увидите очень удивительную вещь. То есть, как один человек сказал, ты найдешь, что человек, он не знает сами элементарные вещи в религии, и он когда, то есть он отвечает на такие серьезные вопросы. Шейхи говорят, если это вопрос был задан Умар, он бы собрал аль-бадриин. Аль-бадриин — это тех, которые участвовали в битве Бадра. Понятно, да? То есть у Умара ибн Хаттаба, если возник у него какой-то сложный вопрос, и он, то есть, хотел советы брать, он собирает и он вызывает аль-бадриин. То есть это те люди, которые участвовали в битве Бадра. То есть ученые говорят, если Умар вызвал аль-бадриин для какого-то совета, то значит, это вопрос, он очень большой, или очень серьезный. Сейчас один человек сказал, то есть этот человек, он отвечает на такие вопросы, то есть касающиеся умми, или речь идет там о крови, то есть убивать его или не убивать, наказать его или не наказать. Хотя этот вопрос, если был задан Умару, Умар, он бы собрал бедриинов и начал с ними, то есть, обсуждать эту тему, чтобы выносить какую-то фатву. То есть здесь имеется в виду, что человек, он готов дать ответ и спешит по этому вопросу, хотя великие сподвижники пророка, как Умар, мы знаем, что он самый лучший человек в этой умме после пророка и после Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям. Он не дал фатву от себя, наоборот, он собрал людей, которые они были знающие. То же самое, ислам, как вы сейчас слышали, запрещает то есть, отвечать вероломство. Потому что у нас цель не оправдает средства. Вы знаете, такое, есть такое правило у многих заблудших людей. То есть цель оправдает средства. Понятно? Конечно, это правило, с одной стороны, оно может быть правильное, вольное, для хорошей цели, тогда не будет проблем. Но проблема, когда люди для достижения харама или для достижения цели, хороших целей, любыми путями. То есть в исламе не разрешается отвечать вероломством. Поэтому, как те ученые сказали, если кто-то допустим, ряду билля, он сделал прелюбодеяние с одним с женой или с одной женщиной, то есть мусульманкой, не разрешается в ответ на такой грех сделать прелюбодеяние с его женой или с его дочерью или с его сестрой и так далее. Потому что у нас в исламе все не оправдают средства. То же самое на этот момент надо обратить внимание. То же самое хияна, которую ученые указывают, когда правитель или когда кто-то из мусульман пригласил кого-то из кафиров. Понятно? Правитель, он кого-то из кафиров пригласил. Понятно? Или какой-то из мусульман, у него есть какая-то компания или у него есть какая-то фирма, он пригласил кого-то из кафиров и потом пришел другой мусульманин. Понятно, да? Пришел другой мусульманин и он убил этого кафира. Это из вроломства, то же самое. Это из хияна. Вы меня понимаете? Потому что он говорит, он его убил, потому что этот кафир, он воюет, или его государство воюет против мусульман. Так нельзя так, потому что это хияна, это то же самое вероломство. Поэтому вы, иншаллах, на это обратите внимание. Но составная часть вероломства, речь идет, когда человеку ему дают что-то на хранение, но он передает. Вы меня понимаете? Ему дали что-то на хранение, но он потом передал этому человеку. Дали ему какую-то сумму денег, сказал, пожалуйста, оставь у себя, потому что я уезжаю куда-то. Приехал, он говорит тебе, ты мне ничего мне не дал. Понятно? И то же самое минхияна, когда он тебе что-то сказал, секрет или тайну. Он сказал, пожалуйста, я тебе говорю этот секрет, потому что я тебе доверяю, и ты мой брат и так далее. Он тебе рассказывал, или он кому-то сказал эту тайну, или этот секрет, тот вышел и начал людям говорить. Это то же самое из хияна, или из вероломства, который говорит о том, что этот человек, у него есть одно из качеств лицемеров. Это то, что мы хотели сегодня вам рассказать насчет вероломства. И, конечно, вероломство – это из больших грехов. И человеку ему хватит, что вероломство – это из качеств кафиров и из качеств лицемеров. То есть из качеств мунафиков и из качеств кафиров. Барак Аллаху фикум ва джазакум Аллаху хайр. Если есть какие-то вопросы, пожалуйста, можете спрашивать. Альхамдулиллях, уже тему закончили. Есть вопросы, Асад? Да, слушаю. Первая категория – это те, кто не попадет в ад. А вторая – это те, которые пройдут сначала через ад. Это насчет опередивших и тех, кто будет с правой стороны. Так, скажите еще раз в Палтаке, потому что не слышно. Сейчас. Так ли, что первая категория – это те, кто не попадет в ад? А вторая – это те, кто пройдут сначала через ад. Нет, мы об этом не говорили. Нет, мы об этом вообще не говорили. То есть речь не идет здесь. Мы сказали, что Аллах Азза ва Джаль разделил, то есть верующих людей. Но если читать с первой суры, то есть Аллах разделил людей на три категории. Понятно? Две категории верующих. И третья категория тех, которые в ад попадут. Ясно? То есть аль-му'минун или верующие, то есть или мусульмане, точнее, так можно сказать, Аллах Азза ва Джаль, он их разделил на две группы. То есть ас-сабикун, опережающие, и асхабуль-ямин, те, стоящие направо. Справа. Ясно, ахи? То есть здесь не идет, то есть они будут ходить через сирата или не будут ходить через сирата. Речь здесь не идет об этом, вообще это ни при чем. Понятно, иншаллах? То есть верующие люди разделяются, или мусульмане, Аллах Азза ва Джалла, он их разделил на две категории. Первая категория – сабикун, опережающие, и вторая категория – это уже асхабуль-ямин. Да. Вопрос еще. Какие поступки... Какие поступки у первых и какие поступки у вторых? Как оказаться, если в числе первых, первой группы и в числе второй? То есть ассабикун, они, как Аллах Азза ва Джалла, то есть мы об этом когда говорили насчет, то есть насчет, когда Аллах Азза ва Джалла разделил людей на три категории, то есть аввалиму ли нафси, человек, обижающий сам себя, и аль-муктасид, умеренный, и ассабику бил хайрат, оберущий других, совершая благих дел. То есть, чтобы быть, мы знаем, что человек, чтобы он хочет, если он хочет стать, то есть из асхаб ль-ямин, то есть те, которые они в рай попадут, то есть ему придется делать то, что Аллах приказал, и быть далеко от того, что он запретил. То есть делать то, что надо, и не делать то, что нельзя. Ясно? Это если человек он хочет быть из асхаб ль-ямин, то есть стоящий справа. Но если он хочет быть из числа ассабикун, то есть ассабикун, или обижающий, как мы сказали, они делают больше, чем это. То есть они участвуют, допустим, в джихаде, понятно? Они постоянно покаяние делают, они постоянно творят благие дела. То есть мы сказали, что они не делают то, что надо, только. Нет, они делают то, что надо, и дополнительно. Навафиль у них очень побольше. Ясно? Это момент. Насчет харама, они харам не делают, даже макруха, они оперегают делать макруху. Вы меня понимаете, иншаллах? Ясно вам? Это то, что касающееся, то есть ассабикун. Почему Аллах Аззавин сказал, что они оперегают других? Потому что он сделал больше, чем надо. То есть надо молиться 5 раз, но он делает дополнительные молитвы. То есть 12 ракатов, и он делает утр, и он делает, допустим, Qiyam al-Layl. Пророк Аллах Азза ва Джалла приказал дать садака, дать зака. Он не только дает зака и постоянно дает садака. Пророк, допустим, приказал пост держать во время Рамадана. Он не держит только Рамадан, он держит Рамадан и дополнительный понедельник, четверг, 3 дня из лунного календаря, он держит, то есть день Арафа, день Ашура и другие дни. Он хаджи сделал не один раз, несколько раз, и умра. Он участвует, то есть, на джихаде, воюет на пути Аллаха Азза ва Джалла. Он защищает религию Аллаха Азза ва Джалла. То есть, потому что у него есть знания, потому что у него есть... он может хорошо писать, или он может... У него есть много денег, он может распечатать какие-то книги, или какие-то аудиолекции, и распространять среди мусульман. То есть, он делает то, что больше надо, то, что больше... больше, чем требуется. Вы меня понимаете, иншаллах? Ясно, иншаллах? Да, иншаллах, все понятно. Вопрос еще есть? Да, есть вопрос сейчас. Сейчас. Какие-то вопросы у тебя? Да, есть. Сейчас задаю. Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракату, джазакаллаху хайр. Брат, выводит ли из ислама вероломство против мусульман? Помощь неверующим против мусульман? И второй вопрос. В какую группу будут входить люди, которые ленятся в поклонении Аллаху? Например, эти люди делают фарды и дополнительные, но в их поступках есть элемент лени. В первую или во вторую? Еще раз, Абу Джамиль, еще раз. В какую группу будут входить люди, которые ленятся в поклонении Аллаху? Например, эти люди делают фарды и дополнительные поклонения, но в их поступках есть элемент лени. в первую или во вторую будет входить они? То есть первая часть вопроса, выводит ли из ислама вероломство, то есть когда человек он помогает кафирам против мусульман. Так ли это первый вопрос? Да. Хорошо. Об этом раньше сказали. Зависит от виды, зависит от цели поддержки. Почему он поддерживает этого человека, или почему он помогает кафирам против мусульман. Если он помог кафирам против мусульман, потому что он любит неверие, или потому что он хочет, чтобы кафири или куфр, то есть был над исламом, или чтобы кафиры были над мусульманами, тогда такая вот поддержка или такая вот помощь выводит человека из ислама. И такой человек, он является кафиром. Это общее правило. Человек, совершающий такой вид поддержки, он является кафиром. Ясно, да? Но если он помог кафирам против мусульман из-за из-за мирской жизни, тогда такой поддержки не будет человека из ислама, но этот человек, он фасик, потому что он сделал один из качеств лицемеров. Понятно, иншаллах? И вот это то, что насчет поддержки. Хорошо, а второй вопрос еще раз обнимись. Второй вопрос. В какую группу будут входить люди, которые ленятся в поклонении Аллаху? Например, эти люди делают фарды дополнительные, но в их поступках есть элемент лени. В первую или во вторую? И еще один вопрос. Ну ладно, потом задам. Сейчас, давай сначала закончим этот вопрос. То есть, короче, люди, у которых есть лени, то есть у них есть лени по ибаде, они не будут входить в числа ас-сабикун. Потому что Аллах Азза ва Джалла сказал про ас-сабикун, что они опережают других в благих дел. То есть у него постоянно есть стремление. Понятно? И потому что определение лени, это чуть-чуть тяжело. Понятно? Может быть, человек, оба они делают то, что надо, но кто-то, допустим, держит один день в Рамадан дополнительно, а другой держит, допустим, два дня или три дня. То есть сказать, что первый у него есть лень и так далее, это будет чуть-чуть трудно. То есть границы лени, это я не знаю, по каким границам можно определить лень или нет. Но самое главное, что ас-сабикун ал-аввалун, как Аллах Азза ва Джалла сказал про них, то они, или как ученые говорят, то есть они постоянно стремятся, то есть к совершению благих дел постоянно. Понятно? Поэтому они будут из ас-сабикун, то есть у них будет такое вознаграждение. Аллах Азза ва Джалла, как в суре Аль-Вакиа, если кто-то читает суре Аль-Вакиа, он сказал, такие люди, они из числа последних людей, их очень много. Понятно? То есть можно их найти, они предыдущие, их было много, а те, которые уже последние в времени, их мало. И ас-хаб аль-ямин наоборот. Ас-хаб аль-ямин можем найти, что они их числа больше, чем числа ас-сабикун. Поэтому надо стараться постоянно сделать эти деяния. И как вы знаете, что Аллах Азза ва Джалла, он любит, чтобы раб, он сделал какое-то одно дело, но что это было постоянно. Ясно вам, да? Можно ли ставить... Есть? Можно вопрос, можно ли ставить имя Наби? Или Наби? Я еще ответ на этот вопрос еще не нашел. Надо поискать, иншаллах. Надо поискать. Лаваль. Вопрос. Если человек не говорил тебе, что это секрет, все равно нельзя это говорить кому-либо? И еще один вопрос. Является ли вероломством то, когда тебе доверили что-то, а ты по неосторожности его потерял, например? Еще раз, Абу Джамиль, там, исходить от вопроса в Палтаке сначала, а потом скажи. Первый вопрос. Если человек не говорил тебе, что это секрет, все равно нельзя это говорить кому-либо? Это первый вопрос. Сейчас, Абу Джамиль. Сейчас. Потому что, чтобы не забыть. Я считаю, что из поступков наших праведных предшественников, то есть они, если кто-то ему что-то сказал, если он повернулся, он об этом никому не говорит. То есть до такого уровня они старались, чтобы лишние разговоры или то, что между ним случилось, или то, что какую-то беседу они сделали, чтобы они никому об этом не говорили. Поэтому человек он должен стараться, чтобы не говорить людям то, что его брат сказал. Потому что иногда бывает такое, да, он мне не сказал, что это секрет или это тайна. Иногда он это забыл, или на это не обратили внимания, или потому что он думает, что ты не из таких людей, которые постоянно рассказываешь другим. Но это не значит, что надо людям, то есть то, что человек вам все слышал, это людям говорит. Потому что Пророк сказал, чтобы стать обманщиком, человеку хватит рассказывать все, то, что он слышал. Поэтому, если брат или сестра что-то мне сказали, то есть надо стараться никому не передать. Понятно? Потому что человек может быть обидеться. Потому что на это надо... И, субханаллах, иногда бывают проблемы. То есть, допустим, кто-то мне сказал что-то, допустим. Я потом пришел и сказал другому другу. Или знакомому. Тот начинает обижаться и сказать, ты почему это сказал? Тогда ему говорят, а ты нам не сказал, что это тайна или это секрет. Тогда тот человек, он не будет рассказывать этому человеку больше ничего. Потому что он не знает то, что он ему говорит. Он с вас людям передаст. И такие люди, как я сказал вам, люди не будут стараться с ними общаться или им что-то сказать. Допустим, я знаю одного человека, он нормальный, хороший человек, верующий. Но я знаю, что если я что-то ему сказал, понятно, да? Знаю, что он идет и обязательно людям расскажет. Не потому, что он любит мусульманин делать, но потому, что у него есть такая привычка. То есть, и он привык, то есть то, что он слушает, он людям рассказывает. Поэтому лучше это оберегать, чтобы не попасть в неприятности. Дальше, Абу Джамиль. Вопрос. Является ли вероломство то, когда тебе доверили что-то, а ты по неосторожности потерял? Это, конечно... Называть это вероломство, это трудно назвать это вероломство, но, конечно, это небрежность, и это, то есть, некрасивый поступок со стороны этого человека. То есть, потому что, если человеку ему дали амана, что-то доверие, то есть, человек, он должен обратить внимание на них очень, очень сильно, или очень внимание. Но если он потерял эту вещь, потому что он не обратил внимания, или потому что он, как называется, то есть какую-то ошибку сделал, назвать это вероломством, это будет трудно. Давай. Да. Сейчас еще вопрос есть. Далиль на то, что черная одежда для женщины сунна? Я не знаю, какой это далиль, что черная одежда для женщин это сунна. Но я помню, что Шазим Баз его спросили, то есть женщина должна носить обязана ли она держать черный свет? Все сказали, нет? Она не обязана, или она не должна. Понятно? То есть просто во время пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, женщины, они привыкли, и у арабов они привыкли больше одевать, то есть черную ибая. Но если она одевает любой свет, кроме черного, это не будет греха. Иншаллаху та'ала. Греха на это не будет. Если один брат спросил, я только что обратил внимание на вопросы, на его вопрос, поэтому, иншаллах, пусть он не обидится. Потому что я только что на этот вопрос обратил внимание. То есть, один брат, он спрашивает насчет то есть, слышали ли вы о таком, что в новом году, по хиджри, то есть сегодня или завтра, нужно взять уразу, то есть пост. Такого нету. То есть держать пост от, именно из-за нового года по хиджри, такого нету. Потому что Умар, он первый человек, который установил это время, это дата. То есть Умар ибн Хаттаб, когда в его хилафа, то есть числа мусульман стало очень много, и надо было писать, то есть как типа архив для мусульман, и чтобы надо поставить, то есть дату, как определить время. Раньше вы знаете, что они определили, то есть время по событиям. Ам аль-фил, год слона, помните, да? Ам аль-хузн, год скорби, год печали или грусти, когда умерла жена пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, когда умер его дядя, понятно? То есть Йом Бу'ат это день, когда воевали, то есть хазраджити и Аус и хазраджити племя были в Медине. В день Бу'ат это очень много людей умерло, поэтому называли, то есть они раньше называли, то есть события, то есть по назвали, то есть годы по событиям. То есть они говорят два года до года слона или три года после ам аль-фил. Понятно? Умар ради Аллаху анху, он хотел, то есть поставить одно событие, чтобы для людей была, то есть возможность определить эти годы. Поэтому, то есть, сподвижники пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, предлагали разные варианты, но он, рахимахуллаху, ради Аллаху анху, поставил, что хиджру, переселение, когда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, переселился из Макки в Медину, он уже поставил первый год хиджри и так далее. Поэтому пост держать или сделать какие-то виды поклонения или какой-то фестиваль или праздновать Новый год по хиджре, это беда. Такого нету в исламе. Да, кстати, то есть наш брат, когда он задавал этот вопрос по хиджре, то есть мы знаем, что завтра, может быть, если не сегодня, первый день по хиджре. То есть завтра, иншаллах, будет первый мухаррам из 1430 года по хиджре. Понятно? То есть завтра, иншаллах, будет первый день из Мухаррама, и будет мы будем уже в 1430 год хиджри. По поводу, вы знаете, что не разрешается, скоро будет Новый год в кафирском календару. То есть не разрешается в исламе, запрещается поздравлять кафирам и даже мусульманам с наступлением, то есть Нового года по хиджри, потому что это харам. И ученые насчет этого, у них одно мнение, что нельзя поздравлять кафирам и даже мусульманам насчет этого. И нельзя участвовать при этом. Но давайте сейчас посмотрим насчет поздравления с наступлением Нового года по хиджри. Шазим Баз, рахимахуллах, его когда спросили, можно ли поздравлять мусульмана или человека с наступлением Нового года по хиджри, Шейх Рахимахуллах сказал, я не знаю, что, я не знаю далил от наших праведных предшественников, что они это сделали. Понятно? Поэтому сейчас говорю, что лучше не начинать человеку сказать это. Но если кто-то тебе сказал, то есть поздравляю тебя с наступлением Нового года по хиджри, ты можешь сказать ему, то есть, ваяк, или то есть, я тебе желаю, не знаю, здоровья, или, короче, счастья. То есть, отвечать ему на поздравление с Новым годом. Сейчас сказал, тогда не будет греха. Но сейчас сказал, лучше не начинать. То же самое, шейх Нуатамин, рахимахуллах, об этом, то есть он об этом сказал, потому что он сказал, то есть аттахния или приветствие, это не из религии, это из обычаи, то есть это из адат. Понятно? Аттахния или это из адат, это из обычаи, поэтому шейх сказал, с этой стороны, шейх Мухаммад говорит, то есть он не знает, что наши праведные предшественники это сделали, поэтому лучше это не начинать, но если тебе сказали, то есть человек, он может об этом отвечать. Шейх Аль-Фаузан, у него другое мнение. Шейх Аль-Фаузан говорит, вообще это беда. И нельзя это делать. Потому что наши праведные предшественники, они это не сказали, и это не сделали. Поэтому лучше, чтобы не начинать людям поздравлять с этим, и даже не отвечать, потому что это поступок. Вообще наши праведные предшественники, они об этом, они это не сделали, если в этом была блага, они бы об этом, или они бы нам сообщили об этом. Баракаллаху фик. Есть еще какие-то вопросы? Да, есть. Слушаем. Брат спрашивает, делать фокусы и показывать их для заработка, это можно? Я имею в виду, кроме карточных фокусов. Аллаху алям. Аллаху алям, я не знаю. Аллаху алям. Тогда еще один вопрос. По пальтовку скажи. А можно... про кафирский Новый год. Можно ли посидеть дома за столом с родными в этот праздник, но с намерением, чтобы родные не подумали про ислам плохо и не отвернулись, но в душе у тебя нет желания его праздновать? Нельзя сидеть за столом, потому что человек, когда он сидит за столом, это участие в этом грехе, в этом грехе. Чтобы они не подумали, алейкум салам ва рахматуллах, чтобы они не подумали плохо, надо им объяснить по-хорошему, или человек, он может придумать что-то. Понятно? Не надо обманывать, то есть человек, пусть он спит, пусть он идет своему другу в это время, алейкум салам ва рахматуллах, пусть он договаривается с одним человеком, чтобы он будет у него, то есть быть при этим событии, при этом событии, но сидеть за столом нельзя. Пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям запретил сидеть за столом, где там пьют вино, потому что эти кафиры, они большинство будут пить вино, это нельзя. Даже если они были мусульмане, нельзя участвовать в хараме. Еда, человек, он может кушать, допустим, потом. Они что-то оставили в кухне, что-то, или с холодильника, человек, он что-то взял и покушал. Нет проблем. Но сидеть за столом и участвовать в этом празднике, это нельзя. Ученые запрещают это делать. Любой вид участия... Ученые сказали, даже если нельзя, то есть если нельзя, то есть поздравлять их с этим праздником, как сидеть и молчать. Так нельзя, так. Слушаю. Есть еще вопросы? Да. Спрашивают. Спроси, как ученые зарабатывают? Братья хотят узнать, как зарабатывали ученые или талибуль ильм. Так как братья не знают, что делать. Поехать учиться шариатскому знанию или же продолжать учиться светскому знанию. Так как потом может возникнуть вопрос, как быть заработком для семьи. Как кормить ее? Ученые... Нет, уже, то есть тема закончилась. Уже осталось только вопросы. То есть тема закончена с Барбаром. Как ученые зарабатывают? То есть есть разные пути. Во-первых, они могут работать в университетах. Допустим, шейх Аль-Фаузан и шейх Абдул-Азиз, Аль-Шейх, муфти Сауди, они делают уроки в Исламском университете и в Шариатском университете в Риаде. Понятно, да? То есть, шейх Абдул-Мухсин Аббад, раньше, когда он был директором этого университета, то есть в Медине, или проректор, то есть он там работает, то есть Шейх Азим Баз. То есть они могут работать, во-вторых, они могут работать в Министерстве по исламским делам. То есть он у него будет бывает зарплата, потому что он какие-то уроки делает людям. Это не запрещается в исламе, это можно, то есть дать ему зарплату, потому что он сидит и он людям рассказывает. То есть самый талиб аль-илм, ему можно дать из деньги зака. Если есть люди, они Шазим Бази его спросили, то есть можно дать талиб аль-илм, который он приехал, чтобы учиться только, у него нет места для или нет спонсора. То есть сейчас сказал, ему можно дать из, как называется, из зака. То есть ученые, они деньги зарабатывают, потому что они могут работать, дополнительные работы. Шейх Аль-Бани, рахимахуллах, он ремонтировал часы. Понятно? Шейх Аль-Бани, рахимахуллах, он часы ремонтировал. И потом, потихонечку, альхамдулиллах, Аллах ему дал. То есть самые ученые, деньги, которые зарабатывают, книги, они пишут какие-то книги, так ли? Подойдет какое-то издательство, говорит, что мы хотим распечатать вашу книгу, короче, и ему им дают деньги за это. Поэтому разрешается, чтобы они таким образом деньги получили. Талиб аль-илм, то есть человек, если он хочет набрать знания, конечно, он должен обратить внимание, что потом ему придется работать. Потому что, как один из наших, из позора, когда верующий человек, он ждет поддержку или деньги от людей. Поэтому так не должно быть. Талиб аль-илм, он должен знать, что да, надо знания набрать, но надо иметь какую-то профессию. Понятно? Если он не может, если он живет в каком-то государстве, и он знает, что там можно работать в организации или в каком-то исламском центре, пожалуйста, без проблем. Но он должен то же самое подготовить профессию, потому что как он будет кормить семью. Если надо, то есть как бы это вопрос задан. Человек, он хочет поехать, то есть знания набрать, но зато он потеряет время для учебы, то есть учиться в каком-то университете. Надо посмотреть масалих и мафасид. Понятно, да? И надо посмотреть, то есть польза людей. То есть если человек, он живет в каком-то месте, где-то месте вообще есть джахл распространен и так далее, тогда пусть он делает ихтисаб. Пусть он взят, берет намеренно, что он будет распространять знания ради Аллаха Азза ва Джал, и пусть он убывается на Аллаха Азза ва Джал, и дополнительно ему придется какую-то профессию сделать. Понятно? А если там много знающих, или если там много туллаб аль-илм, или там много людей, которые они вообще специалисты по этому вопросу, тогда лучше иметь сначала диплом обычный, а потом начинать знания набрать. Ясно, иншаллах? Это зависит от общества или от среды, где человек он бывает. Да, Аллахи. Еще вопрос. Скажи, Парта. Наша одна знакомая пригласила нас в 7 часов на ужин 31 декабря. Она хотела на Новый год, но мы ей объяснили, и поэтому пригласила нас раньше. Можно нам идти? Да. Если просто она пригласила так, тогда, иншаллах, можно идти и кушать, то есть... Если она просто пригласила, то есть, чтобы прийти, пожалуйста. Еще есть какие-то вопросы? Да, сейчас. Если брат за брата грибу делает, и если ты тому брату скажешь, что тот про тебя сказал так-то и так-то, это вероломство? Это называется намима. То есть намима, если человек он это сделал с намерением, чтобы фитну или чтобы смуту создавать между мусульманами. Это называется намима. И так не должно быть. Понятно? Только в одном случае, если один человек он нормальный, и он дружится с нехорошим человеком, и тот хочет его обмануть, и тот обманывать его постоянно. Если человек он подошел и сказал ему: «О, брат, будь осторожен, потому что тот человек, он нехороший, он из приверженцев нововведения, он бедачик и так далее, или он фасик, или он обманывает людей постоянно», то это не будет риба. И это не называется даже вероломством. И здесь вероломство ни при чем. Есть еще вопросы? Если я хочу взять в жены женщину, которая была замужем и имеет двух детей от бывшего мужа, будет ли считаться грехом ей или мне? Если на развод... Если я хочу взять в жены женщину, которая была замужем и имеет двух детей от бывшего мужа, будет ли считаться грехом ей или мне? Если на развод подала она, причина чему была измена мужа? Бракоразводный процесс был проведен в судебном порядке. То есть первый муж развелся с ней, потому что она предала его ему. Так ли? Наоборот, я так понял. Что она подала на развод, потому что он изменил ей, и развод был сделан через суд. То есть она взяла развод, потому что муж предал ей. Так ли? Да. То есть вопрос, будет ли на меня грех, если я буду жениться на такую женщину? Так ли? Да. Валлах, если ты знаешь, что она, если известно, что она верующая, и если известно, что она, когда развелась с первым мужем, то есть, потому что она видела, что тот человек, или тот первый муж, он ее предал. То есть, она когда попросила развод, она попросила развод по уважительной причине. Хорошо, тогда, иншаллах, женись, иншаллах, на нее, и наоборот, у тебя будет, иншаллах, аджр. Потому что ты будешь содержать эти две маленькие девочки. Но надо спросить, надо о ней хорошо спросить, потому что может быть наоборот. Может быть, она, когда попросила развод, она не была, то есть, права, и она хотела, то есть, муж был хороший и верующий, но она, у нее какие-то неправильные поступки. Поэтому, если она оказалась, что она нормальная, верующая, и когда она развелась с мужем, потому что тот не был хорошим человеком, тогда, иншаллах, бери ее, иншаллах, в жену. И, иншаллах, у тебя будет аджр за то, что ты будешь содержать эти две девочки. Баракаллаху. Алейкум ассалям ва рахматуллахи ва баракатуху. И тоже вопрос туда же. Спасибо, брат. А могут ли дети взять мою фамилию? Могут ли мои дети взять мою фамилию? Нет, не мои дети, эти дети этой женщины. Могут ли взять мою фамилию? Не различается, чтобы... Я читал, то есть, в комитет больших ученых, разрешается ли, чтобы женщина взяла фамилию своего мужа. Понятно? Комитет больших ученых в Саудии, то есть Леня Дайва и Лифта, сказали, это харам. Не разрешается, чтобы жена взяла фамилию своего мужа. Потому что Аллах Азза ва Джалла в Коране приказал, что надо их относить к своим отцом. Надо его называть Аллах Азза ва Джалла, когда Зайд ибн Харитха, это сподвижник, который пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, он очень сильно любил его. И любил его сына Усама. Зайд ибн Харитха, когда он любил пророка саллаллаху алейхи ва саллям очень сильно, и сказал людям, я уже не Зайд ибн Харитха, я Зайд ибн Мухаммад. И даже люди начали так называть его. Аллах Азза ва Джалла ниспослал аят в Коране и сказал, удуухум ли абаихим. То есть надо их вызывать по имени их отцов. Ясно вам, да? Ясно вам, Ишара? То есть Аллах сказал, удуухум ли абаихим. То есть вызывать или называть их по имени их отцов. Поэтому после того, как Аллах Азза ва Джалла спасает его аю, уже Зайд, его опять начали называть Зайд ибн Харитха, не Зайд ибн Мухаммад. Потому что это в исламе не разрешается. То же самое дети или эти девочки, им не разрешается взять фамилию другого человека, потому что он не их отец. Баракаллаху фик. Еще вопросы, соответственно. Да. Слушаем. Еще как бы есть вопрос к предыдущему. Если женщина взяла фамилию мужа по незнанию, что нужно делать в таком случае? И читаю вопрос. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатуху, джазаку хайр. Нужно ли женщине идти работать, если это улучшит материальное положение семьи? Или лучше ей быть дома? Работа в смешанном коллективе, где и мужчины, и женщины. Если она взяла фамилию своего мужа, она должна стараться вернуть эту фамилию. То есть вернуть ее фамилию правильную. Понятно? Потому что Зайд ибн Харитха, когда он уже назвал себя Зайд ибн Мухаммад, и Аллах Азза ва Джалла послал аяты в Коране, что вызывает их по имени их отцов, уже Зайд его начал называть Зайд ибн Харитха, не Зайд ибн Мухаммад. Поэтому она должна стараться, чтобы менять или вернуть ее фамилию и не взять фамилию своего мужа. Это насчет первого вопроса. А второй вопрос какой был? Еще раз за второй вопрос. Нужно ли женщине идти работать, если это улучшит материальное положение? Понял. То есть можно ли женщина идти на работу для улучшения материального уровня в семье? Хотя там в этой работе есть и мужчины, и женщины. Надо знать, что женщинам не разрешается работать в работе, и где там есть, во-первых, мужчины, то есть смешанные там мужчины. Во-вторых, если там есть фитна, им не разрешается работать. Им разрешается работать в таких делах, которые они не могут делать. То есть они обычно мужские работы. Служить в армию, на стройке, понятно, да, эти, которые делают канализацию, не знаю, и так далее, водители на базаре и так далее. То есть те мужские работы, которые нуждаются в сильной нагрузке, им не разрешается это заниматься. То же самое этим работы. То же самое работы, где есть, то есть, как мы сказали, то есть фитна, им это не разрешается. Поэтому та сестра, которая спросила, то есть можно ли работать для улучшения? Нет. Если для улучшения, то есть если, альхамдулиллах, она работает обычную работу, то есть среди женщин, преподавательница, или она работает нянка, допустим, или она работает врач для женщин, или если она работает секретаршкой для какого-то женского отдела, то есть она работает дозвольная работа. Если ей это, то есть работа хватит, и мужчина, и женщина, потому что это харам. Да, другой разговор. Если у нее вообще не был спонсора, И у нее нет, вообще нет родственников, которые они не могут ее содержать. Понятно? И у нее нет другого человека. То есть она должна работать. Бывает такое. Женщина, у нее был муж. Муж, он умер. Оставил детей. Допустим. И нет другого человека, который он может обеспечивать эту семью. Тогда она должна работать, чтобы кормить семью. Если она потом будет вынуждена, то есть работать среди мужчин, но хотя она там будет все в хиджабе, понятно, да? Она в хиджабе, и она будет соблюдать законы ислама, тогда, иншаллах, на нее не будет греха. Потому что Аллах Азза ва Джалла сказал: «Фаттаку Аллаха мастатутум». Бойтесь Аллаха, поскольку у вас есть по вашей силе или по вашей возможности. Но если был другой вариант, или, или была другая возможность, ни в коем случае ей нельзя, потому что вообще женщина должна дома оставаться. Аллах Азза ва Джалла сказал: «Вакарна фи бьютикунна». Оставайтесь в ваших домах. То есть им разрешается выйти из дому, допустим, чтобы на базар поехать, купить вещи для базара, выйти к своим подругам, понятно, да? Выйти в парк, где есть только для женщин, понятно, да, и так далее. Работать, если это ей надо. Потому что уже сказали, работа, чтобы женщина работала, есть определенные условия. То есть их 6 или 7. Во-первых, чтобы эта работа была женская. Во-вторых, чтобы там не были мужчины. В-третьих, чтобы она одевала исламскую одежду. То есть она одевала то, что то, что нормы. Это какой третий? То есть в-четвертый, чтобы не была фитна. Понятно? Когда она выходит или когда она работает, чтобы для нее это не была фитна. То же самое из условий, чтобы это было по разрешению мужа. Если у нее есть муж, чтобы это было по разрешению мужа, и чтобы это не влияло на алейкум салам, чтобы это не влияло на семейную жизнь. То есть эти условия, которые на них надо обратить внимание, чтобы, если женщина хочет работать. Баракаллаху фикум. Да. Есть еще вопросы, сэр. Что делать женщине, если она учится в светской школе, и там запрещается, например, носить хиджаб, и родители не хотят, чтобы она уходила со школы, то что надо делать? Надо спросить у шейхов. Потому что это здесь серьезный вопрос. И чтобы дать фату правильно, надо оценивать все моменты. То есть, если она не будет приходить, если она не будет идти в школу, какие вреды могут быть? То есть точные вреды, которые они могут быть. А если она не пойдет в школу? То есть, если она пойдет в школу, какой вред, какой харам она будет сделать, или какой вред она сделает, если она не будет идти в школу? То есть, что-то надо смотреть, надо учитывать, а потом дать на основе этих данных фату. Поэтому, если у кого-то есть какая-то эта проблема, пусть они пишут в сайте, то есть обстановку, пусть они одолжат обстановку полностью. У меня так, то есть рассказывают от А до Я. Я, иншаллах, передам шейхам в Медине. И они, то же самое, иншаллах, они могут нам дать ответ. Но я не знаю ответ на этот вопрос. Вопрос еще есть, Асад. Да. Во время джумы намаза в мечети в одном из городов Казахстана имам остановил намаз и попросил освободить мечеть тех, кто после фатихи вслух сказал аминь. Как можно понять его действия? Еще раз. Во время джумы намаза в мечети в одном из городов Казахстана имам остановил намаз и попросил освободить мечеть тех, кто после фатихи... Во время джумы намаза в мечети в одном из городов Казахстана имам остановил намаз и попросил освободить мечеть тех, кто после Фатихи вслух сказал «Аминь». Как можно понять его действия? Надо сказать, хасбуна Аллаху ва ниамаль вакил, и все. Этот человек, у него есть таассуб мадхаби. То есть он сильно придерживает этих мадхабов, и он из этих мадхабов, он готов... Что? То есть да, он из этого, из его мадхаба сказал людям это. И, конечно, это неправильно. Это с его стороны неправильно. И лучше, чтобы люди, то есть если это единственная мечеть там, лучше, чтобы люди, они сказали аминь вслух, чтобы фитну не создавать. Понятно? Потому что таким образом может появиться фитна, и те люди, которые, допустим, говорят аминь, они могут, то есть если у них есть хорошее знание и так далее, если они будут постоянно приходить в мечети, они будут, иншаллах, справлять многих братьев, которые туда приходят. Но если они таскают аминь вслух, и имам, он будет постоянно следить за них, и он будет постоянно, то есть им делать замечания и так далее, тогда они потеряют такой шанс для дауа. Поэтому лучше, чтобы не сказать аминь вслух, чтобы не было фитна и не было, потому что это потом проблемы возникают. И может быть это то же самое, может быть вред делает дава. Потому что он может, допустим, они его слушают, то есть люди, простые люди, они его слушают. Он может потом выходить в пятницу и сделать отдельные уроки про тех людей. Эти люди, они ваххабисты, эти люди, они нехорошие, они националисты, они, не знаю, строгие, слишком много и так далее. То есть он будет много сомнений, много шубухат распространять, и людям им будет трудно опровержение это сделать, потому что он сказал людям вслух, понятно, и у нас не будет возможности рассказывать людям то же самое вслух. Надо взять каждого отдельно. Это надо посмотреть на последствия. Ученый говорит, шейх ислам тайми рахимахуллах, он сказал, что человек, если он поехал в какую-то страну и молился за имам, который поддерживает какой-то мадхаб, пусть он следует за ним. Понятно? Пусть он следует за ним, чтобы фитна не была среди мусульман. Допустим, человек, он молится за имамом, который он, допустим, говорит аль-фатиху про себя, или он вообще аль-фатиху не говорит. Да. Если ты знаешь, что он поддерживает такое мнение, хотя это мнение не точное, то есть или не сунни, не согласуется, надо закрыть глаза, потому что фитна будет больше, чем это. Ясно вам еще? Так шейх аль-Ислам ибн таймия рахима Аллах сказал, то есть если вопросы касающиеся, то есть разногласия, и он поддерживает какой-то мадхаб, и хотя его мнение по этому вопросу ошибочное, нельзя идти против него, потому что это фитну создает, и не будет никакой пользы от этого для простых мусульман. Баракаллах. Что такое мазхаб? Спасибо. Мадхаб – это школа по фикху. Мы знаем, что основные мадахиб – их четыре. То есть мадхаб имам Малик, мадхаб Абу Ханифа, мадхаб имам Шафии, мадхаб имам Ахмад ибн Хамбал. То есть мадхаб – это школа или путь по пониманию фикха одного из величайших имамов Ахлю Сунна ва Джамаа. Поэтому есть, допустим, мадхаб الإمام أحمد называется المذهب الحنبلي حنبليسكي مذهب بس те вопросы по фикху, которые имам Ахмад رحمه الله поддерживает, понятно? Или есть المذهب الحنفي, то есть те вопросы по фикху, которые имам Абу Ханифа именно поддерживал определенные мнения по этому مذهبу. Ясно, иншаллах? эти имена, их четыре, они, то есть, да, есть, конечно, основные четыре, но их много. Есть мадхаб имам Суфьян ат-Таури, есть аль-мадхаб ат-Захири, последователи, то есть Дауд ат-Захири, последователи Мухаммад, имам ибн Хазм. Есть такой мадхаб, называется мадхаб ат-Захири. То есть сам имам Суфьян ат-Таури, у него был тот самый его мадхаб. Но мы говорим, основные мадахиб, их четыре. Понятно? И, к сожалению, есть бывают люди, которые они оставляют мадхаб, то есть мнение этого ученого по нескольким вопросам по фикху, они оставляют мадхаб выше, чем сунна и выше, чем Корана. Вы меня понимаете? Ясно вам? То есть бывают такие люди, они, то есть, оставляют мнение этого ученого впереди, даже если есть Коран, даже если есть сунна. Понятно? Один из таких то есть мутаассиба, как мы говорим, то есть по хамбельскому мадхабу, его зовут Абу Хасан Аль-Кархи. Абу Хасан Аль-Кархи, что он сказал? Он сказал, любая ая противоречит наш мадхаб, ая муаввала ау мансух, ее надо толковать по-другому, или она мансуха, то есть она измененная. Вы меня понимаете? Этот Абу Хасан Аль-Кархи, он поддерживал мадхаб имам Абу Ханифа, но больше, чем надо. У него был глуп, был чрезмерность. То есть он оставляет мнение имама, допустим, Абу Ханифа, больше, чем, то есть, лави. Или говоришь ему, Аллах сказал, пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, он говорит, нет, имам Абу Ханифа сказал. Ясно? То есть Абу Хасан Аль-Кархи, он сказал, любая ая и любой хадис, который противоречит наш мадхаб, فهي إما مؤولة أو منسوخة. أتي آية، أتي آية إلى أتي الحديث. إلي هو نادى التلكبات بدرجومه، لش نادى التأويل. إلي أتي الحديث أتمنيون، إلي أتي آية أتمنيون. جاسنا مام؟ جاسنا مام إن شاء الله. تونسام الشعراني، هون إز تكيخ لوديك تودي التقليد أوشين، استراشنا. هون سام إسكازاد. يسلي أنا شو الحديث في البخاري، إلى حديث مسلم. А мой имам не взял его, я не буду взять этот хадис. Или я не буду делать согласно этого хадиса. Ясно? То есть он говорит, если я нашел какой-то хадис от пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, Бухари или Муслим, но мой имам, он не принял этот хадис, или он не делает согласно этого хадиса, я не буду принять этот хадис. Видите, как у них, уляди биллахи, этот гулу, и это чрезмерность. То есть они оставляют мадхаб, то есть мнение какого-то имама, больше и выше, чем сунни. Это не захирия. Захирия — это другого мадхаба. Захирия — это люди, которые они берут хадис без никаких размышлений. То есть берут только захир, то, что видно из хадиса. Они не смотрят, почему этот хадис был послан, с какой целью пророк он это сказал, когда он это сказал. Ясно, иншаллах? Эти захирии. Вот это насчет мадхаба. Еще есть какие-то вопросы, Абуджан? Да, еще есть вопрос. Еще к предыдущим. Это люди относятся к бидатчикам? То есть такие люди относятся к бидатчикам? Конечно, ат-таассуб аль-мадхаби это бида. Ат-таассуб аль-мадхаби, то есть чрезмерность мадхаб и брать то, что мадхаб говорит, даже если это противоречит Корану и Сунну, это, конечно, беда. И такие люди, они надо предупреждать от них, потому что они заблудшие люди. Понятно? То есть у них беда, что они сказали, что надо делать таклид, то есть подражание или имитирование этих четырех имамов, и больше нельзя их других имамов, то есть подражать. И у них тоже самое такой принцип. Если ты не будешь, если ты не имеешь мадхаб, ты можешь попасть в куфр. Понятно? Поэтому ат-таассуб аль-мадхаби, то есть такое отношение к мадхабу и чрезмерность, это является бидаой. И так не должно быть. Баракаллаху фикум. Да, вопрос сейчас. Касательно вопроса мечети. Если возле или же на территории мечети есть могила, как быть? Можно в такую мечеть ходить? Если возле мечети, то есть есть могила, то есть можно молиться в этой мечети, потому что эта мечеть, это не могила. Понятно? Даже если в территории мечети есть поставили какую-то могилу, сначала была мечеть, но потом поставили эту могилу в мечети, можно молиться, но нельзя молиться в сторону кибля. То есть нельзя, чтобы могила была в сторону кибля. То есть, чтобы не вышло, что человек молится в сторону могилы. Понятно? Но лучше, чтобы в таких мечетях не молиться. Потому что в таких мечетях обычно происходит куфр и ширк и отклонение по тавхиду. Но если человек молился там, в этой мечети, то есть она сначала была мечеть, потом хоронили кого-то в территории мечети. Понятно? Можно молиться в этой мечети. Как шейх Альбани, шейх Салих или шейх говорили об этом. Понятно? Вы меня понимаете? Ясно вам? Да. Асад, следующий вопрос еще есть. Но если сначала была могила, потом над могилой строили мечеть, молитва в этой мечети не принимается. Если человек молится в такой мечети, ему придется повторить его молитву. Понятно? Повторить его молитву. Ассаламу алейкум. Можно ли открывать салон красоты? Такой бизнес дозволен? Если там будут услуги, как наращивание искусственных ногтей, ресниц, волос. В таких салонах бывает очень много харамов. И открыть такой салон, это помогает в участии, то есть, или это участие, это помогает женщинам распространение нечести или разврата. Потому что женщина обычно в этих салонах, то есть выращивание ногтей, это неправильно. Это не по сунне, это даже против фитры. Фитра, то есть присущая, которую Аллах Азза ва Джалла дал любому человеку, что надо свечь ногтей. А выращивать ногтей, это неправильно. То же самое в таких салонах происходит очень много нарушений. Потому что аура открывается, когда женщина там, аура женщины открывается там, выщипывают, брови. Понятно? Это то же самое харам, пророк саллаллаху алейхи ва саллям проклял женщине, которая она делает это, и той женщине, которую ей сделали. А я хочу сказать, то есть я слышал лекцию одного шейха, шейх его зовут Салим Аль-Аджами, он из Куэйта. И он из хороших шейхов Ахли Сунна ва Джама. То есть у него была одна лекция насчет таких салонов. То есть это было в Кувейте. То есть это исламское государство. И там мусульмане. Шейх сказал, защищайте ваших жен и ваших дочерей от таких салонов. То есть не разрешайте им, чтобы они туда заходили. Шейх Субханаллах рассказывал одну историю, Субханаллах, она удивительная. Шейх сказал, то есть, был случай, когда, то есть, одна женщина из Ливана, потому что обычно там ливанцы, они этим занимаются. Одна женщина из Ливана, она открыла такой салон. И сейчас сказал, из ее хитрости, что она делает. То есть, там, конечно, только женщины. Там ни одному мужчине не разрешает ему заходить. Понятно? Там женщинам не разрешает заходить. Но сейчас сказал, из ее... она сделала очень опасную хитрость. Она сделала хитрость такую. Сейчас сказал, то есть, общий салон, ты заходишь, там есть салон, там есть там зеркало, не знаю, и так далее. Потом есть другая комната, маленькая, там есть, как можно сказать, то есть как постель или кровать, понятно? И там, допустим, там можно делать массаж, или там можно сделать, как можно сказать, то есть, волосы из ног, или из рук, или из груди, можно там волосы их, как называется, удалить. Понятно? Вы меня понимаете, Ничан? Сейчас сказал, она в той комнате, то есть в этой маленькой комнате, что она сделала? Она поставила там камеру, видеокамеру. Понятно? Сейчас сказал, когда приходит девочка, понятно? Когда девочка приходит, когда женщина, то есть девочка приходит, что она делает? То есть после того, как она, то есть немножко сняла ее одежды, она говорит ей: давай, то есть стой в ту сторону. Она делает тип, как будто: давай, я хочу, то есть как называется, то есть она его поворачивает в другую сторону. Почему? Чтобы камера сняла эту девушку, то есть со всех сторон. Понятно? И потом, если она делает ей массаж, или если она делает, не знаю, волосы снимает, то есть из ног, она это все это снимает и так далее. Потом, сейчас сказал, она продает такие кассеты за бешеные деньги. Понятно? Она продает такие кассеты за бешеные деньги. Сейчас сказал, субханаллах, был один человек, который он, то есть постоянно купил от нее эти кассеты. Понятно? Эти кассеты, где то есть там почти обнаженные женщины там. Не до конца, но хотя бы ноги или шея видны, и руки. Сейчас сказал, то есть, субханаллах, этот человек, он сказал своим дочерам и своей жене, чтобы они никогда не ставили их ног в таких салонах. Понятно? Хотя он идет и покупает эти кассеты. Но он запретил своей жене и своим девочкам, чтобы ходить в таких салонах. Но субханаллах, потому что он не боится Аллаха. Шейх сказал, однажды этот человек пришел к своему другу, и он когда, то есть тот его друг купил кассету и сказал: давай, если здесь я видел очень красивую, то есть девушку, и тогда давай я тебя приглашаю. Тот пришел первый, который он постоянно покупает. Он сказал: когда я зашел и начал посмотреть, оказалось, это моя жена и моя дочь. Вы меня понимаете? Оказалось, это его жена или его дочь, я не помню. Или его жена, или его дочь, или оба, жена и дочь. Сейчас сказал этот человек первый, сказал своему другу: я тебе дам то, что ты хочешь. Дай мне кассету. Он не сказал ему, что это моя жена и моя дочь. Он сказал мне: пожалуйста, дай мне эту кассету, я тебе дам то, что ты хочешь. Сказал: да нет. Она меня понравилась, не знаю. И он начал говорить о ней. Тот попросил этого человека: дай мне эту кассету, он сказал: нет. И субханаллах, тот второй друг взял и продал эту кассету, то есть нам за бешеные деньги. Посмотрите, как Аллах Азза ва Джалла наказывает человека, когда он не боится Аллаха, и когда он нарушает части, то есть других мусульман. И сейчас сказал, такие истории, их очень много. Поэтому открыть такие салоны, я думаю, это неправильно. Я тоже сам раньше спросил шейх Салиха, мы раньше спросили шейх Салиха насчет этого вопроса. То есть открыть салон для женщин, там не выпрямляют, то есть брови, там есть сауна, есть массаж, понятно, и чтобы красить волосы. Сказать, нельзя быть причиной для распространения разврата среди мусульманок. Вот это суть его фатва. Сохранить Бога Аллаха Азза ва Джалла и его жизнь. Поэтому не надо сейчас открыть такие салоны, потому что в них есть очень много харамов. И сейчас сказал, аура открывается, понятно, и и не разрешается другой женщине смотреть на ауру другой женщины. Если, если она хочет красить свои волосы, пожалуйста, она может вызвать ее домой. Пожалуйста, покрасить мои волосы, или она может этим сам сделать. То же самое насчет другие вещи. Баракаллаху фикум. Слушаю. Еще вопрос. Можно ли делать гибат про человека, который не муслим, читает намаз? И еще второй вопрос сразу. Шейху можно руки целовать? Есть ли далиль на это? Надо знать, что человек, который не совершает молитву, если он не отрицает это, то есть он признает обязанность молитвы, но он не делает молитву по лени, есть разногласия насчет ученых, а он кафир или не кафир. Понятно? И не разрешается обвинить конкретного мусульманина в куфри. Хорошо, человек он может поддерживать мнение, допустим, Шейх Азим ибн База, Утеймин аль-Фаузани, что человек, не совершающий молитву, он является кафиром. Но надо знать, ученые делают разницу между аль-хукм аль-фи'ль и между аль-хукм аль-муайян. То есть есть разница между суждением о поступке или о убеждении или об деле. Есть разница между этим. И между дать суждение о конкретном человеке. Вы меня понимаете? То есть есть разница между аль-хукм аль-кавл, ауль-фи'ль, ауль-и'тикад бе-аннаху куфур, وبين الحكم على المعين بأنه كافر. ده سجدين شو этот поступок или такое убеждение или такое слово является куфром, совсем отличается от обвинения конкретного человека в куфре. Потому что есть такое правило в Ахлиссунна Валь-Джамаа, если человек он попал в куфр, нельзя его обвинять в куфре, пока не будет шурут и пока не будет мавани. Вы меня понимаете? Поэтому когда если человек он поддержит мнение ибн База, Утеймин аль-Фаузана и Утеймия ибн Каим, что человек, если он молитву не делает, он кафир, это общее правило. Тот, который не молится, он кафир. Хорошо, но если ты знаешь кого-то, его зовут, допустим, Саид, или его зовут Хамза, он молитву не делает, тебе не разрешается его сказать, что Хамза кафир, или Саид кафир. Почему? Потому что мусульманин, который говорит «Ла иллах илляллах», если даже он попал в куфр, или его поступок, или его убеждение было какой-то куфр, то есть надо сделать икамат худжа, надо сделать донесение до него, то есть худжи, или довод. Понятно, ахи или ухти, которые задавали то есть, этот вопрос? Поэтому это очень важно. Человек, если он не молится, может сказать общее правило. Тот, который не молится, он кафир. Если речь идет о конкретном человеке, Саид Мухаммад Ахмад, они не молятся, нельзя о них сказать кафири, если до них не было доведено, то есть худжа. На основе этого, то есть делать рибу этому человеку, то есть мы знаем, что можно сделать рибу, если человек, допустим, он фасик, нечестивец, или если человек, он из превенцев нововведений, или кафир. То есть христиане, иудеи, о них можно говорить, потому что это не будет риба. Риба насчет кафира можно. Но сейчас давайте, если человек он мусульманин, но он нечестивец или он из приверженцев нововведения. Нельзя о нем говорить, если не будет пользы. Понятно? Понятно, что он бидаатчик. Понятно, что он фасик, то есть нечестивец. Но есть ли польза о нем говорить или не будет пользы? Если не будет пользы, нельзя о нем говорить. Даже если он был самый плохой человек, нельзя о нем говорить, потому что это будет гиба. Но если мы заметили, что этот человек нехороший, он познакомился с хорошим человеком, и мы боимся, что есть большая вероятность, что этот плохой человек будет влиять на хорошего, тогда можно идти к хорошему человеку, сказать ему, брат, значит, человек он фасик. Почему? Потому что он курит, потому что он гуляет, потому что он пьет, потому что он смотрит на женщин и так далее. Будь осторожен от него. Или потому что он из приверженцев нововведения, он суфит, он из ихван, он из таблиг, он из шиитов и так далее. То есть, если есть польза, тогда надо говорить. И должно быть намерение то есть сделать наставление или насиха ради Аллаха Азза ва Джалль. Потому что если намерен не ради Аллаха, человек он за это будет наказан. Ясно? Да, вообще. Это второй вопрос, Абу Джамиль, да? Вопрос второй. Можно ли шейху целовать руки? Есть ли далиль на это? То есть вопрос, можно ли шейху поцеловать руки? То есть ученые сказали, можно поцеловать руки, то есть ученого или старого человека как признаки, то есть уважения. Понятно? И то есть и наши праведные предшественники, они это сделали. Понятно? Ученые, то есть сподвижники пророка саллаллаху алейхи ва саллям, они его поцеловали. Потому что он был имамом, он был учителем, и потому что он был посланником Аллаха Азза ва Джалла. Понимаете меня? То есть поцеловать рук ученого, это можно, то есть, сделать. И далиль на это, я сейчас не помню, но насчет этого есть далили. И если кто-то заметил, что люди, когда они приходят к шейху Азим Баз, рахимах Аллах, они целуют его плечо. То есть они когда идут, поцелуют его плечо или лоб. Понятно? Это для уважения. Ученые сказали, это различается. То есть различается поцеловать рук у родителей, у знающего человека, то есть у ученых, или обладающего знания, в качестве уважения. Это есть такое. Но, к сожалению, суфисты, они делают гулу. Суфисты, они поцелуют, то есть, руки своих шейхов, но они заблудшие шейхи. И они не хорошие шейхи. Вот и здесь разница между Суна Джама и между этими заблудшими людьми. Да? Вопрос еще есть. Полтак, скажи. Если во время проповеди джума намаза человек, который читает проповедь, говорит, что надо уповать на тумар и верить в суеверие, и говорит, что это от пророка саллаллаху. Надо что? Уповать на тумар, я не знаю, что такое тумар, и верить в суеверие, и говорит, что это от пророка саллаллаху алейхи вассалям. А также про то, что можно просить у аулия. И еще он обвиняет братьев, которые утверждают, что это ширк, и говорит, что они, например, ваххабиты. Что надо делать? Надо ли как-то вмешиваться в это? И если надо, то как? Тумар — это амулет с Кораном. С таким человеком надо бороться по-хорошему. Как? То есть с знанием. То есть он это сказал, в проповеди. Нет, да? Невозможно, нельзя, то есть, вставать и начинать с ними спорить и прерывать праздничную молитву из-за этого, потому что это будет большая фитна. Но как против него можно воевать или протестировать? То есть, то, что он сказал, допустим, надо собрать это в бумажке. Допустим, он сказал, надо начать с суеверия. Понятно? Пишем на бумажке формат А5. Понятно? Далили из Корана и Сунни, из слов больших ученых. Понятно? И хорошо, чтобы взять мнение то есть тех ученых, которые люди, они их уважают. Понятно? Допустим, ты живешь в городе или в стране, где они поддерживают маликийский мадхаб. Хорошо, чтобы взять фатава ученых по маликийскому мадхабу о запрете суеверия. То есть ты даешь, сначала сказал Аллах, сказал пророк саллаллаху алейхи ва саллям, сказал сподвижники, потом причисляешь имена этих ученых, и где они сказали имена, и распространяешь, даешь братьям. Понятно? Братьям и сестрам. По всем темам. Это момент. То же самое можно противостоять насчет уроки, какую-то лекцию. Взять аудиолекцию, записать какую-то аудиолекцию, пусть один записывает аудиолекцию и распространять эту аудиолекцию среди братьев, чтобы они знали ахкам, чтобы они знали, что суждения. Не цель в первую очередь делать ради или оправдание. Понятно? Цель, чтобы люди знали истину. Понятно? Какую-то лекцию, какую-то, то есть, брошюру, если они это могут делать, и в этом не будет никакой проблемы, пусть они причисляют там делили из Корана и из Сунни, и дать людям простым. То есть, искать людям вот это. То есть, он сказал так, а на самом деле, Пророк саллаллаху алейхи ва саллям и в Коране так и так, и ученые так говорят. Таким образом, то есть, можно, то есть, воевать против джахля, но вставать и спорить с ним так, мечеть и так далее, это неправильно, потому что это фитну больше будет. Понятно? То есть, надо распространить и знания, ильм среди людей. Это самое сильное оружие будет. То есть, если мы будем распространять среди людей, то есть, правильное знание, то есть, это путем маленькой лекции. То есть, я знаю, что были ребята, они хорошую работу сделали. То есть, они взяли фатавы ученых, допустим, по определенному вопросу. Понятно? И сделали это в формате, то есть, MP3. Для мобильного. То есть фатва Ибн База насчет, допустим, поздравления с Новым годом. Фатва Ибн Утаймина, фатва так. То есть это было около 1 мегабит или 1,5 мегабита. И они распространяют фатву по Bluetooth. То есть даешь человеку, говорит, вот берите фатву, переслушай. Понятно? Или посылают сообщение. Говорят людям, вот, пожалуйста, вот эти фатавы. Или они дают бумажку, то есть пишут там далили из Корана и Сунни, и эту бумажку распространяют среди мусульман. Вот это правильный метод, чтобы распространить правильную акиду, то есть с помощью знания. И без обвинения этого человека, то есть этот человек заблудший, так в самом начале нельзя это сказать. Потому что надо людям знания нас передавать. Бак Аллах фикум. Да? Сейчас еще вопрос. С какого возраста для девушки фард хиджаб? Для девочки. И еще один вопрос. Можно ли читать намаз и не носить хиджаб? Девочка, она должна носить хиджаб, когда она достигает полового созревания. То есть признаки полового созревания все знают эти признаки. Женщина, если девочка, если достигла такого возраста, тогда она должна носить хиджаб. И тогда она не должна сидеть, быть среди мужчинами. И ей не разрешается, то есть, поздравлять с мужчинами, потому что это нельзя. Это во-первых. Во-вторых, надо учить девочкам с малых лет, чтобы они одевали длинные одежды. То есть это воспитание, это зависит от родителей или от матери очень много или очень сильно. То есть мать или отец должны стараться, чтобы девочка, даже если она маленькая, чтобы она, допустим, и уже ей уже, допустим, 2 года, 3 года, 4 года, надо ее, то есть, обучать и воспитывать, чтобы она одевала длинную одежду. И пусть мать будет пример для нее. Вот давай я тебе одену сейчас хиджаб и допустим, дать ей какие-то подарки. Должен сказать ей, если ты будешь одевать хиджаб сегодня, я тебе дам конфету или я тебе дам какой-то подарок. То есть, чтобы она выросла с этим. А когда она уже достигнет полового созревания, тогда она должна носить хиджаб. И отец должен ее, должен ей заставить одевать хиджаб, потому что она уже взрослая девочка. Это насчет первого вопроса. Второй вопрос. Какой? Тут еще дополнение к первому. В школе не разрешают носить хиджаб. И второй вопрос. Можно ли читать намаз и не носить хиджаб? То есть в школе не разрешают одевать хиджаб. Человек, он должен стараться найти школу для своих дочерей. Или пусть они мусульмане, должны, допустим, собираться и сделать какие-то какой-то, допустим, маленький садик, или они могут, допустим, если он может делать для нее дополнительные уроки. То есть вызывает какую-то преподавательницу, пусть она делает уроки для этой девочки. Но чтобы она вышла без хиджаба в школу, это харам. И таким образом человек, он выбрасывает своего сына в фитну. Понятно? Человек таким образом он выбрасывает своего сына в фитну. Потому что она сначала она хиджаб то есть сначала хиджаб она будет снять, потом она будет познакомиться с парнями, потом может быть какие-то неправильные поступки. То есть человек он может потерять свою дочь таким образом. Поэтому надо это остерегать. Значит, второй вопрос. Можно ли женщина не носить хиджаб, то есть совершать молитву, но при этом она хиджаб не носит? Молитва не принимается. Женщина, если она совершала молитву, и при этом она, иншаллах, и при этом она хиджаб не одевала, то есть не закрыла голову, ее молитва не принимается. Понятно? Ладно. Еще вопрос есть. Слушай. Что делать в случае, когда чувствуешь, что твоя сестра мусульманка делает тебе плохо? Что? Еще раз. Что делать в случае, когда чувствуешь, что твоя сестра мусульманка делает тебе плохо? Наговаривает на тебя, обвиняет, говорит только плохое. Как себя вести в этом, в данной ситуации? При такой ситуации я советую сделать, как один из наших праведных путешественников он сделал. То есть, когда он слышал, что его один мусульман, он о нем плохо говорит, взял он, купил подарок и пришел, и дал ему, подарил ему этот... он подарит тому человеку такой подарок. Это во-первых. Во-вторых, можно то же самое сделать. Не обращайте внимания. Понятно? Не надо обращать внимания, если человек он плохо говорит. То есть о ком-то. Человек он не должен на это обратить внимание, потому что Аллах Субхану Тааля сказал пророку саллаллаху алейхи ва саллям: «Муарид аль джахилин». То есть отвернись от невежд. Понятно? То же самое, в-третьих, хорошо, чтобы дать ей какие-то уроки, или, допустим, брошюры по как надо себя вести, как надо, по каким, то есть, какие хадиты, где сказано, что тот, который не будет держать своего языка, то есть его ждет большое наказание от Аллаха Азза ва Джалла. И все. Это то, что надо делать. И таким образом, так как Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям поступил. То есть, когда люди о нем плохо говорили, он на это не обращал внимания. Он на это не обращал внимания. Баракаллаху фик. Да. Короче, вопрос. Далиль на то, что намаз не принимается, если читает намаз, ну, как бы без хиджаба. Далиль является тем, что из условий, то есть из условий молитвы, то есть мин шурута сала, сатру л'аура. То есть из условий молитвы надо покрыть ауру. Понятно? Надо закрыть ауру. Надо это объяснить. То есть из условий мин шурута сала, сатру л'аура. И все эти женщины являются аурой. Хотя некоторые ученые у них мнение, что лицо и руки не будут аура. Понятно? Но общее правильное мнение ученых, что все чистое тело у женщины является аурой. Поэтому женщина должна закрыть свою ауру во время молитвы. Если она ауру не закрыла, одно из условий молитвы отсутствует, тогда молитва не принимается. Понятно? Из условий молитвы молиться в сторону кибля или делать вуду. Если условия нету, тогда молитва не принимается. И то же самое святое Азим База об этом я могу, иншаллах, в другой раз перенести и переводить насчет этого, насчет этого момента. Вопрос еще. Да. Я хотел узнать, прощается ли ширк, совершенный по незнанию, и который совершали несколько раз? Человек, если покаялся, тогда прощается, иншаллах, этот ширк. Понятно? Человек, если он раньше какой-то ширк сделал по незнанию, и он покаялся к Аллаху Азза ва Джал, Аллах принимает его покаяние, иншаллах, прощается. И надо знать, по какому незнанию, потому что есть незнание, это не постоянное оправдание. Понятно? Для некоторых людей может быть незнание или невежество, джахль, служит как причиной оправдания, а для других нет. Поэтому, если человек, он совершил какой-то грех по незнанию, потом он покаялся, Аллах Азза ва Джалла, иншаллах, прощает его грех и прощает его нарушение или неправильный поступок. Да. Дальше. Тут дополнение к раннему вопросу насчет хиджаба и молитвы. То есть говорится, что она ходит без хиджаба и молится, но во время намаза в хиджабе. Еще раз, Абу Джамиль. То есть она ходит без хиджаба, а во время намаза она одевает хиджаб. Она ходит без хиджаба, а молится в хиджабе. А вопрос? Принимается ли намаз? Да, иншаллах, принимается. Потому что это ни при чем. Если у человека какие-то нарушения или ошибки, это не значит, что если он выполняет другие виды поклонения, его поклонение не принимается. То есть, если она вообще хиджаб не одевает, но во время молитвы она одевает хиджаб, и ее молитва, иншаллах, принимается. Но совет такой сестры, надо стараться одевать хиджаб, потому что то есть пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал в достоверном хадисе: «Синфан мин уммати лам арахума». Есть две категории людей из моей общины, я их не увидел. То есть пророк сказал: «Неса ун касият ун арият усухунна ка аснимати лбухти альмаила ла ядхунна лджанната ва ла ярджидна рихаха». То есть женщины, неса ун женщины, касият, одети, ариат, обнаженные, руусухуннака аснимати лбухт, их головы как называется санам у верблюда, что бывает это? Горб. А? Горб. Верблюжьи горбы. Горб. Горб. То есть как верблюжий горб. То есть имеется в виду, они делают какую-то стрижку, стрижку какую-то над головой. Поэтому они будут похожи как на горб, верблюжий горб. То есть пророк сказал: «Ла адхунна ль-джанна», они в рай не попадут, «ва ла яджидна риха», даже они не почувствуют запах рая. Хотя запах рая его можно почувствовать на расстоянии 40 лет. Понятно? Поэтому это здесь очень опасно, когда мусульманка, она хиджаб не одевает. И любая мусульманка должна бояться Аллаха Азза ва Джаль, и должна знать, что она будет делать фитну для других мусульман и для других мусульманок. Сейчас, к сожалению, почему многие мусульманки не одевают хиджаб? Они говорят, много мусульманок хиджаб не одевают. Потому что одна не одевала, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая и так далее. Поэтому любая женщина, которая не одевает хиджаб, у нее будет долю из грехов. Или из... она будет отвечать перед Аллахом Азза ва Джалла за это, потому что она служила примером для других женщин и для других мусульманок. Поэтому, иншаллах, на это обращайте внимание. И вообще мусульманка должна быть примером. Конечно, не только мусульманка, и мусульманин. Понятно? Поэтому мусульманка должна одевать хиджаб, должна одевать широкой одежде, которая не описывает фигуру. И наоборот, я клянусь Аллахом, если человек он видит мусульманку, которая одевает хиджаб и одевает исламскую одежду, он ее уважает. Он ее уважает, и он будет, то есть, относиться к ней с почтением. Но когда человек он видит мусульманку без хиджаба, он, конечно, его не уважает, потому что нечестивец. Люди уважают его? Нет, конечно. Поэтому еще надо обратить внимание. И эта сестра должна знать, что она многие, то есть она будет вести в заблуждение других сестер. Понятно? И она будет мать для своих дочерей. Если она не будет одевать, потому что эта женщина, если привыкла ходить без хиджаба, ей будет трудно потом вернуться к хиджабу. Поэтому надо сначала на это обратить внимание. Но молитва принимается сначала. А если мама плачет всегда из-за хиджаба, нельзя ее снимать. Саад ибн Муаз, один из ведущих сподвижников пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, его мать, когда знала, что он принял ислам, она перестала кушать. И она сказала: я умру, чтобы люди опозорили тебя. И сказали, что тот человек, он убил свою мать. Понятно? И действительно, то есть мать Саада ибн Аби Ваккаса перестала кушать. И даже ее лицо побледнело. То есть, и один раз, когда зашел Саад к своей матери, он видит, что она дышит с трудом. Потому что она не кушала давно. Понятно? Ей было очень трудно. И он видит, что она с трудом дышит. Он сказал ей: о мать, я клянусь Аллахом, если у тебя были 7 душ, и каждая душа вышла каждая душа за другой. Понятно? Я не буду оставлять религию Мухаммада, поэтому кушай или не кушай. Вы меня поняли? Он сказал: если у тебя будет 7 душ, вышла первая, потом вторая, третья, четвертая, пятая, шестая, седьмая, я не оставлял религию Мухаммада, поэтому или кушай, или не кушай. Поэтому Аллах Азза ва Джаль испослал такой аят, то есть насчет, если твои родители, то есть тебе приказывают передать совместно товарищи, и ты об этом не знаешь, тогда не слушай их и относись к ним по-хорошему. Вот, потому что нет имана без испытаний. Хорошо, сегодня она сняла хиджаб, потому что мать плакала. Хорошо, завтра она будет одевать юбку, потому что мать плакала. Или потому что мать упала в обморок. Завтра она будет пить, не знаю, что-то, потому что мать, она из-за гнева попала в реанимацию. Так нельзя так. Вопрос. То, что они говорят, что надо отвечать, если они говорят, что вера должна быть в сердце, и не должны быть показаны людям, это неправильно. Это мнение у каферов. То есть, надо сказать, это у вас. А у вас вера в сердце. Но это у нас это мнение у джабритов. У нас есть такие заблудшие люди, их называют джабрити. У них нет немурджа. Нет немурджа. Сказали, у джабритов вера это убеждение в сердце. То есть они говорят, он типа говорит, мое сердце белое. Я никого не обидел, это самое главное. Но он гуляет, он пьет, он делает то, что ему хочется. Но он тебе говорит, я честно добрый человек, и мое сердце то есть белое. Такого нет. Надо сказать им, у вас вера в сердце, а у нас вера не только в сердце. У нас вера, то есть надо сказать ей, любовь, доказаться любви. Если я тебе говорю, о мать, я тебя люблю, но я тебя не слушаю. Будет ли для меня это оправдание? Я скажу, я тебя люблю в сердце, но я тебя не слушаю. То же самое. Такого не пойдет. Дальше будем. Слушаем. Если едешь в общественном транспорте, автобус, метро, и играет музыка, будет... Если едешь в общественном транспорте, автобус, метро, и играет музыка, будет ли это считаться харамом для меня и для тех мусульманов, кто будет в этом транспорте? Вояком, иншаллах. Человек, если он идет в транспорте и он не хочет слушать музыку, но он не может закрыть свои уши, это называется на арабском сама. Это не истима. Истима, когда ты оставляешь свой, когда человек он оставляет свое ухо, да, то есть чтобы слушать именно музыку или что-то. Это называется на арабском истима. То есть преднамеренно. Ты слушаешь это с намерением. Но когда человек он не хочет слушать, но это в транспорте или это в магазине, это будет сама. И самое главное, если он, у него будет отрицание это в сердце, иншаллах, у него не будет греха, бидиллах азза ва джаль. Если это было, допустим, если он заказал такси, допустим, или заказал какую-то машину, и водитель, он включил музыку, тогда он говорит, пожалуйста, выключите музыку. Потому что он здесь эту машину он заказал. Но если это общий транспорт, он не может там говорить людям, пожалуйста, выключи музыку, тогда на него не будет греха. Самое главное, чтобы он, ему не было приятно слушать именно эту музыку. Баракаллаху фикум. Да? Еще вопрос есть. Я слышал, что наращивание ресниц и волос – это харам. Это так? Еще раз. Я слышал, что наращивание ресниц и волос – это харам. Да. Это так или нет? Тогда следующий вопрос. То есть, да, это нельзя, да, потому это что нельзя, это потому что изменение это... творения Аллаха Азза ва Джаль. То есть, поставить руку, или парик по-русски, да, или соединить какие-то волосы своим волосам, или что-то там выращивать. Короче, это является изменением творения Аллаха Азза ва Джаль. И шайтан сказал Аллаху, я буду сделать, чтобы они изменили твое творение. Поэтому это не разрешается. Да. Вопрос. Если ребенок стремится читать намаз и учит Коран, но у него проблемы с речью, то есть он меняет буквы местами, логопед не помогает, может ли он читать намаз и Коран, когда достигнет полового возраста? Этот ребенок боится читать, так как он думает, что его чтение не засчитается. Вопрос, будет ли засчитываться его намаз? Еще раз, Абу Джамиль, ты быстро читал, я не понял. Если ребенок стремится читать намаз и учить Куран, но у него проблемы с речью, он меняет буквы местами, логопед не помогает, может ли он читать намаз и Куран, когда достигнет полового возраста? Этот ребенок боится читать, так как он думает, что его чтение не засчитается. Вопрос. Будет ли засчитываться его намаз? Во-первых, хорошо, надо помочь этому ребенку выучить хотя бы несколько сур, когда он маленький. И это, субханаллах, родители, они потом увидят, последствия такого вида воспитания. То есть, чтобы они старались, чтобы их ребенок выучил много сур. Это во-первых. Во-вторых, насчет произношения. Аллах Азза ва Джаль, иншаллах, он прощает, потому что он маленький человек, он еще не может произносить. Понятно? И со временем он, иншаллах, справляет свою ошибку. Потому что у нас обычно, допустим, ребенку ему 3 года, да? Они его учат аль-фатиху. Но когда ты его слушаешь аль-фатиху, уже тебе жалко аль-фатихи. Он кушает, то есть вообще большинство букв, Бисмиллях, я не знаю, Ар-Рахман вообще у него не выходит. И Ар-Рахим трудно, короче, очень трудно. Поэтому хорошо, чтобы выучить, и чтобы выучить его, то есть Аль-Фатиху, современный, то есть, потому что он растет. То есть ты говоришь ему, не говори так. И хорошо, чтобы включить, как называется, аудиокассету, то есть выучить суру и дать ему послушать постоянно, потому что дети, у них память, то есть они слушают очень, они, то есть их память очень хорошая. Поэтому, когда он будет постоянно слушать эти слова, потихонечку он будет потом произносить эти слова правильно. Поэтому хорошо, чтобы его учить. И, иншаллах, самое главное, чтобы чтение Аль-Фатихи. Понятно? Самое главное, чтобы чтение Аль-Фатихи не было ошибок. Потому что должно быть правильно чтение Аль-Фатихи. А потом он в какую-то суру неправильно читал или поменял какие-то буквы. То есть это не будет так. Конечно, это неправильно, но если Аль-Фатиха была прочитана правильно, его методы принимаются. Дальше. Какого возраста должен достигнуть мальчик, чтобы женщина рядом с ним одевала хиджаб? Ты сказал это в Партаке? Да. То есть ученые сказали, если он, если заметили, что он смотрит, то есть когда он смотрит глазами, так он заметно, что он смотрит необычно. У меня поняли? Обычно, то есть ребенок, если он ему, допустим, 8 лет или 9 лет, иногда 8, да, 9 лет, он может смотреть, но на это не обращайте внимания. Но если заметили, что он смотрит с наблюдением, понятно, тогда женщина должна одевать хиджаб, даже если он не достиг полового созревания. Вы меня понимаете? Если, то есть заметили, что он то есть смотрит необычно, я не знаю, как это объяснить. С вожделением. Как? С вожделением. Короче, с этим словом, которое ты сказал, с вожделением. Да, то есть он может, да, описывать, да, внешность женщину, он может, как называется, то есть рассказывать кому-то, знаешь, если буду видеть так, и она меня, допустим, понравилась, и так далее. То есть, когда ученые сказали, у него есть такое мышление или такой разум, который он с помощью его он может различить, красивая ли она, некрасивая, он смотрит с наслаждением, тогда нельзя присутствовать рядом с ним без хиджаба. Да, да, да. То есть это. Тогда нельзя сидеть рядом с ним без как называется, без хиджаба. Да, барабан. Вопрос еще один. Ассаламу алейкум. И ахи, вопрос: является ваджибом хиджра человеку, если он живет в стране кафиров? Если он не может выполнять законы Аллаха Азза ва Джаль, и он не может поклоняться Аллаху Азза ва Джаль как надо, ему придется хиджру сделать. То есть человек, его преследуют, он не может молиться. Он не может, допустим, если у него есть, если он носил бороду, или если жена одевала хиджаб, ей преследуют, им вызывают постоянно в полицию и бьют их из-за этого. То есть они не могут поклоняться Аллаху Азза ва Джал как надо, тогда они должны хиджру сделать. Об этом Аллах Азза ва Джал сказал в суре Ан-Ниса. И то есть это 97-й ай, наверное, по 99-й ай. А вы же поищи, пожалуйста, Сура Ниса об этом. И потому что если он хиджру не сделает, хотя у него есть возможность, он за это будет наказан. Вот, аляду билля, потому что он делает, чтобы он попал в фитну. Если не будет проблем, тогда не обязательно, желательно. Шейх Азим ибн Баз, я читал у него фатву. То есть он говорит, желательно сделать хиджру от одного места в другое, если там лучше ислам, если там человек, он может показать Аллаху более свободно. Тогда желательно хиджру сделать. Нашел Абу Джамиль? Какой аят? 97 по 99. Да. Давай читаем. Тем, кого ангелы упокоят чинящими несправедливость по отношению к самим себе, скажут: «В каком положении вы находились?» Они скажут: «Мы были слабы и притеснены на земле». Они скажут: «Разве земля Аллаха не была обширна для того, чтобы вы переселились на ней? Их обителью станет гиена. Как же скверно это место прибытия». Это не относится только к тем слабым мужчинам, женщинам и детям, которые не могут ухитриться и не находят правильного пути. Таких Аллах может простить, ведь Аллах снисходительный и прощающий. То есть мы сейчас слышали, что Аллах уже сказал про таких. Поэтому даже человек, если он живет в неисламском государстве, в кафирском государстве, в Европе, допустим, или в Америке, или где-нибудь, где он живет, там ему мешают поклоняться Аллаху Азза ва Джалла. Если у него нет возможности поехать в исламское государство, тогда пусть он поехал в другое кафирское государство, где он может поклоняться Аллаху Азза ва Джалла более свободно. Понятно, Иша? Понятно? То есть, если человек, он живет в каком-то кафирском государстве, и он не может выполнять его ибада, но есть другое исламское, есть другое кафирское государство, где он может, то есть, хиджру сделать, тогда он должен. Потому что, если помните, первая хиджра, в какую страну была? Первая хиджра, в какую страну была? Кто нам скажет? Мусульмане, когда впервые хиджру сделали, куда они поехали? Да, правильно, в Эфиопию. Хотя там Эфиопия это не была исламское государство. Но потому что там у них была свобода, более свободное место для поклонения Аллаха Азза ва Джалл. Поэтому пророк сказал им делать хиджру в Эфиопию. Как определяется исламское государство или нет? Комитет больших ученых в Саудии, то есть Аллахи Даймель Ифта, поскольку я читал там по этому вопросу, они дали такое условие. То есть они сказали, то есть ислам или дарул ислам, дар, то есть место, исламское государство, так можно переводить. Это исламское государство, где выполняют, когда правители судят по законам ислама, и когда народ совершает общее обрание открыто. То есть они это совершают, то есть как и ходится. Или выполняется обряд поклонения. Народ, он выполняется обряд поклонения. Они сказали, исламское государство, насколько я помню, это когда правители, они идут по законам Аллаха Азза ва Джал, и когда народ, они выполняют шариат, когда народ, они делают законы Аллаха Азза ва Джал. Не исламское государство, то есть дарул куфр или дарул харб, это когда правители, они не судят по законам ислама, когда народ, они не совершают объекты поклонения Аллаха Азза ва Джалла или обряды поклонения. Вот это то есть соблюдать человека определение, или это как называется, то есть по каким причинам можно знать. У шейха Сади рахимахуллах, у него есть то же самое в своем фатаве определение. Я иншаллах могу, я раньше прочитал шейха Сади рахимахуллах, у него в фатаве есть то же самое определение исламское государство и не исламское государство. Я иншаллах могу прочитать и дать ответ иншаллах. А вопрос еще, если люди живут по шариату, народ живет сейчас, по шариату. Сейчас. То есть. Ах, я бы сев тебя, я не знаю, Аллах. Аллах. Да, будем я спущен. Вопрос, если народ живет по шариату. Вопрос, если основной народ живет, ну, основное количество живет по шариату, а правитель судит не по шариату, такое государство называется исламским или нет? Надо посмотреть, Аллаху алим. То есть одно слово есть, а второе нет. Валикум салям, рахмату алейкум. То есть первое условие нет, но второе условие есть. Надо посмотреть фатаву ученых по этому вопросу, чтобы дать правильный ответ. Я пока не знаю ответ на этот вопрос. Баклав. И еще вопрос один. Если в мечети читаешь сунну намаз и не успеваешь его закончить, а там джамаат не ждет тебя и начинает фарз намаз, что делать? Можно ли бросать в таком случае сунну намаз? И приведите далиль, пожалуйста. Я далиль не знаю, но я скажу другой хадис. Я скажу суть фатва. Шейх Азим Бази, его спросили то же самое об этом. Я фатву читал. Шейх Азим Бази сказал, смотрите. Если он только что начал эту сунну, тогда и когда он будет прочитать эту сунну, они сделают руку, тогда нельзя. Потому что Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал в достоверном хадисе: «Иза укима лиссала, фала салата илля аль-мактуба». Если азан, то есть если икаму делают, тогда нельзя молиться, кроме фарда. Понятно? Понятно, ахи, кто задавал вопрос. То есть шейх рахимахуллах сказал, надо посмотреть. Если только что он начал, и если он закончит, то есть молитву, то есть имам сделает руку, тогда нельзя молиться и надо выйти из молитвы, потому что пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям сказал: «Иза укимат ас-сала, фала салата илля аль-мактуба». Если икаму делают, тогда нельзя молиться, кроме фарда. То есть надо молиться только фард. Это первое. Потом шейх сказал, но если он начал уже, то есть сунну, и осталось немножко, то есть он был, осталось немножко, пару секунд, пару минут, допустим, он уже в тахияте, или он уже во второй ракаи, и он смог быстренько закончить вторую ракаи и присоединяться к джамаи, тогда пусть он закончит сначала сунну, и потом присоединяться к джамаи. Понятно? Это суть фатва шейх Азим Бази рахимахуллах, который я, то есть, прочитал. Понятно? Бархалам. Еще один вопрос. Один брат сейчас спрашивает: «Ахи, в сафаре надо читать ночную молитву? Начни молитвы и утр». Ахи, что значит начни молитвы? Дополнительный? Пророк Мухаммад, алейхиссалату вассалям, он во время сафара, то есть он во время путешествий, то есть во время путешествий он дополнительную молитву не сделал, за исключением два раката перед фаджром и утром. Аиша радиаллаху анха, наверное, в хадисе сообщила, что пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям, он не оставил, то есть утр и два раката перед фаджром будь он на путешествии, или был бы он на путешествии, или не был он на путешествии. Поэтому человек, если он в сафари, желательно, чтобы он сделал два раката перед фаджром и уитр. Но если он сделает, тогда не будет греха. То есть, если он уитр или дополнительный сунну не сделает, тогда не будет греха. Самое главное, потому что если уитр, если он сафар, если он не на путешествии, уитр для него не ваджиб. Понятно? Если он не мусафир, для него уитр не ваджиб. А как если он мусафир? Тем более. Но мы говорим, лучше, чтобы он уитр сделал и две ракаты перед фаджром, потому что Айша радиаллаху анха сказала, что это, поскольку я помню в хадисе, или Айша, или другой, то есть передача хадис, передатчик хадиса, он сказал, что пророк не оставил, то есть пророк не оставил уитр и два ракаты перед фаджром, несмотря был он бы на путешествии или не был. Да, Абу Джамиль, слушаем. Абу Джамиль, это последний вопрос. Пусть будет это последний вопрос, иншаллах. Хорошо, иншаллах. Если в мечети читаешь сунну, намаз... Вот так и. Если в мечети читаешь сунну... А, это читал. Если человек до ислама украл вещи, затем принял ислам и покаялся, вещи возвратить он не может, так как это было в другой стране. И он не знает координаты этих людей. Что надо сделать, чтобы полностью откупиться от этого греха? Приведите далиль, пожалуйста. То есть, человек, если он какой-то грех сделал, и после того он принял ислам, как ученые говорят, «Фа инна ислам яджубу ма кабля». Ислам, то есть, уничтожает все предыдущие грехи. Понятно? Поэтому человек, если он покаялся, и он какие-то деньги, то есть, взял, или какие-то вещи взял, то есть, по того, что потому что он был кафиром, потом он ислам принял, тогда ему не придется, то есть, это сделать. Потому что, поскольку я спросил шейх Салиха об этом, то есть, поскольку он, я помню, он сказал, он не обязан, если он уже принял ислам, тогда он это не обязан. Но если он это сделал с вероломством, допустим, если он это сделал преднамеренным, допустим, он сказал, я ограбил кого-то, кого-либо, и потом принимаю ислам, это другой разговор. Понятно? Или то же самое, во время пророка саллаллаху алейхи ва саллям, был такой случай, когда человек Аль-Мугира, поскольку я помню, Аль-Мугира, наверное, Аль-Мугира ибн Шуаба, то есть он предал кого-то из мушриков и потом принял ислам. То есть он взял от них денег и он потом их предал. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когда Аль-Мугира пришел, он сказал, «Амма исламу фа акбал, ва амма ал-малу фа ла». «Ислам, я принимаю от тебя». Но насчет имуществ, я это не одобряю, или я не беру это на себя. Поэтому, то есть, если человек до ислама, он был кафиром и принял ислам, тогда предыдущие грехи, если он не может их возвращать, тогда не будет начало на него греха. Но если у него есть эти вещи остались, тогда лучше, чтобы он их вернул, чтобы он не остался в сомнении. Это то, что я знаю. Один брат спрашивает, ахи, если ты перед сном прочитал утр, ночью проснулся, и он читает баркада. То есть человек, он утр сделал перед сном, потом попозже. Если он хочет делать еще Киам-эль-Лейль, ночную молитву, тогда он делает только по два раката. Два. Потому что профессор ученый сказал, запрещает, нельзя делать два утра в одну ночь. Есть хадис насчет этого. Ля утра на филей. Нельзя совершить два утра в одной ночи. То есть если он сделал утр перед сном, потом он встал, он хочет делать еще дополнительную молитву, тогда пусть он делает по два раката и все, потому что вытер он сделал перед ним. Нельзя его повторить. Хорошо, сейчас обратись. Все, серебра, клафику. Там есть дополнение к предыдущему вопросу. То есть, если... Скажи это, Партак. Можно ли носить ему эти вещи? Ну, вопрос насчет... Можно ему что? Можно ли носить ему эти вещи? И что надо вообще делать с этими вещами? И в ислам он не принимал вероломно. И также еще к этому вопросу дополнение. Если он был муслим, но джахиль? Нет, если он был муслим, но он джахиль, он должен вернуть эти вещи. То есть, аль-джахль, надо знать, что аль-джахль, он освобождает, то есть, от обвинения в грехи. Понятно? Иногда аль-джахль может освобождать от обвинения, то есть, человека. Но это не будет оправдание. То есть, человек, он был мусульманином, но он украл от кого-то чего-то, или деньги, или чего-либо, он должен вернуть это. Если он эту вещь уже использовал, или он не помнит, от кого он это взял, пусть он даст, допустим, стоимость этой вещи. Допустим, он украл от него мобильный. И потом, через 5 лет, он забыл, от кого он украл эти деньги. Тогда пусть он знает стоимость, или он помнит, кто, от кого он украл. Но этот человек, то есть, можно его найти. Он уехал куда-то, или он поехал в другое государство, то есть, нет его телефона. Тогда этот человек должен взять эту вещь и дать деньги в садака за хозяина этой вещи. Как сказал Ибн Аль-Кайм, рахимахуллах, в судный день хозяин этой вещи, он будет, у него будет выбор. Или он принимает эту садаку, которую ты дал за него, или он ее не будет принять. Понятно? И если он не будет ее принять, тогда считается садака для того, который он украл, но будет взять это с него, надо его придется, то есть наказывать, или будет взять от его хороших дел, или от его награды, поскольку то есть в зависимости от его греха. Понятно? То есть в судном дне хозяин вещи, у него будет два выбора. Или принять садаку, которую ты дал за него, или он хочет, то есть рассудиться, или судиться. При таком втором варианте Шейх Ибн Аль-Кайм сказал, тогда если он захочет рассудиться, тогда этот человек, который украл и дал садака, то, что он дал садака, это будет считаться для него. То есть будет в его счете, что он дал садака ради Аллаха Азза ва Джалл, но потом будет с ним рассчитаться по-другому. Это если он был мусульманин, но он джахил. Первая часть вопроса такая. Если он был не мусульманин, но вопрос, можно ли носить ему эти вещи? Или что вообще с ними надо делать? А если одежда осталась у него, да? Да. Если одежда осталась... надо посмотреть Аллаху Алям. Аллаху Алям, я не знаю. Если одежда осталась, надо посмотреть. Я пока не знаю ответ на этот вопрос. Если хозяин был кафиром, то помогает ему, получается немножко его наказание. Хорошо, иншаллах. Барак Аллаху фикум, джазакум Аллах хайр. После завтра, иншаллах, то есть во вторник, в 8 часов по московскому времени, иншаллах, будет у нас урок. Если у вас будет время, иншаллах, заходите. То есть мы будем, иншаллах, продолжить тему насчет ошибки в общении или в манере то есть ошибки по манерам общения. Будем, иншаллах, эту тему продолжать. С вами Барак Аллах. Джазакум Аллах хайр, ва барак Аллах фикум, ва факкана Аллах ва ияком, садда хутана ва хутакум, ва джаала фирдауса махвана ва махваакум. Субханак Аллахумма ва бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля анта, настагфирука ва натубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.